эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 2 июля 2019 года, вторник. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме травничества и траволечения. Это продолжение первого нашего выпуска, который проходил уже вот, как помнится, месяц назад, а может уже и больше. И это будет, естественно, выпуск 2 по теме траволечения. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Захар Белинский, Арирад. Здравия тебе, Арирад. Здравия, Алексей. Доброго дня, уважаемые радиослушатели, радиозрители. Очень рад предоставившейся возможности поучаствовать в эфире. Я уже очень давно не был в эфире Народного славянского радио, да и вообще ни в каком эфире. Месяца два. Вот. А то и три с последнего эфира прошло, потому что там эфир был, потом пропустили, и сейчас вот где-то три месяца уже. И, наверное, утерял некий навык шутить и балагурить в эфире. Чуть-чуть волнуюсь, немного переживаю. Но, думаю, эфир, как всегда, у нас будет интересный и веселый. Да, Алексей? Если ты не будешь смеяться, я поржу за тебя. Не переживай. Уж чего-чего, это дело не хитрое. Ну что ж, да, на самом деле, припоминаю, что прошлый эфир у нас был перенесен, поэтому, получается, уже разрыв у нас 2 месяца как минимум. Ну, давай тогда, в общем-то, и перейдем уже к теме. Итак, мы в прошлый раз с тобой не успели рассмотреть, и вот тут можно начинать. Да, в прошлый раз мы не успели рассмотреть металлы в травах. То есть, содержатся они, не содержатся, какую роль в травах они играют, какую роль вообще в организме играют металлы, и зачем они там нужны, и вообще для чего все это нужно. Информации достаточно много, глаза, руки разбегаются, с чего начать. Но здесь надо сразу отметить, какие металлы. Если мы говорим про то, что это гвоздь в голове, это один вариант металла, и он нам не подходит. Если шило в одном месте, тоже не подходит. Мы говорим все-таки про другие металлы, про те, которые естественным образом попадают в наш организм и которые помогают нашему организму нормально функционировать. Угадал? Ну да, угадал. Да, мы говорим про те металлы, которые поступают к нам в большей степени через рот, вот, не через там какие-то инвазивные проникновения, там не через гвозди, не через там шило, там если кто-то что-то себе куда-то. Вот, в основном через рот все это попадает к нам, через продукты. Но сегодня мы будем говорить о травах даже. Не о продуктах, а о травах, хотя немного содержания металлов в травах мы тоже, вернее в овощах мы тоже коснемся, ну и в орехах, и в прочей пище. Итак, значит, о каких металлах идет речь? Речь идет о металлах, о элементах химической таблицы Менделеева. Вот, они, скажем так, в современной медицине, в современном оздоровительном движении именуются микроэлементами, они именуются какими-то щелочными одни металлы и так далее. Но в целом сегодня будем говорить о металлах. Итак, где они у нас расположены, для чего они нам нужны и так далее. Давайте начнем с описания конкретного человека. Ну, не конкретного, вообще с описания человека. Итак, наши волосы содержат алюминий, ванадий. Наши десна, зубы, и ну, в целом эмаль зубов содержит калий, магний. Вот. Зубная ткань сама по себе содержит кальций и фосфор. Скелетная мускулатура, например, содержит литий, магний и калий. Мышцы содержат литий, магний, также и калий. В принципе, очень интересно, на построение скелета и на построение мышц, в принципе, идут во многом сходные элементы за некоторым различием. Вот, например, для построения костной ткани нужен натрий, калий, магний, калий, фосфор. В принципе, практически то же самое, только за исключением лития. Для построения костной ткани не нужен литий. Но для построения костной ткани нужен натрий. И натрий будет встречаться в достаточно таких интересных местах. Например, в глазной жидкости в большом количестве содержится натрий. В пищеварительных соках в большом количестве содержится натрий. В спинномозговой жидкости в большом количестве содержится натрий. В принципе, никаких металлов, кроме натрия, ни в спинномозговой жидкости, ни в пищеварительных соках, ни в глазной жидкости более не содержится. там содержится только натрий, и при этом такие разные функции и такие важные функции. В крови содержится у нас железо, натрий, литий, калий, кальций. В печени содержится достаточно большое количество микроэлементов. Это литий, селен, магний, цинк, кальций, марганец, калий и медь. В половых железах в большей степени содержится цинк и бром. Причем цинк здесь главенствующее влияние имеет на половые железы, на простату. И его снижение будет влиять, но об этом дальше мы поговорим, снижение количества в организме цинка будет влиять на состояние предстательной железы, на возможное возникновение каких-то нехороших последствий с самой простатой, как-то возникновение любых ее заболеваний. Это вызывается недостатком цинка в организме, в том числе. А в мозгу у нас содержится магний, калий, ну и еще там добрые сотни микроэлементов. А в гипофизе в основном там цинк, бром, магний, хром содержится, например. А в щитовидной железе в большом количестве йод, цинк и бром. Видите, разница. Добавился один металл, и получилась щитовидная железа. То была, допустим, предстательная железа, которая содержала в себе цинк и бром. Да, добавился к предстательной железе йод, и мы получили щитовидную железу. Как все интересно в этом мире. А в сердце содержится калий и кальций. В легких – литий и натрий. В поджелудочной железе в основном магний. Вообще поджелудочная железа – это хранилище магния. Поэтому, если кому нужно магний, обращайтесь в поджелудочную железу, как говорится. Ну и недостаток магния, соответственно, ведет к дисфункции поджелудочной железы. В почках содержится, наверное, чуть ли не самое большое количество микроэлементов. Ну, наряду, конечно, с печенью, с головным мозгом. Там литий, селен, кальций, натрий, магний, калий, молибден, ну и так далее. Ну вот, собственно говоря, мы охватили, в принципе, всего человека. В целом рассказали о том, где какие микроэлементы содержатся. Может быть, что-то хочешь добавить, Алексей? Не-не, спросить? Пока все, я тебя слушаю, все хорошо, да. Ложится. Продолжаем в том же духе. Хорошо. Вот мы посмотрели, где у нас содержатся микроэлементы, вернее, металлы. И, исходя из вышесказанного, понятно, что весь человек буквально напичкан металлами. Всего в человеке, в среднем весящем 70 килограмм, порядка 2 килограмма 100 грамм металлов из общей массы. Представляете, какое количество на самом деле это? И при помощи металлов наше тело имеет электролитическую способность. При помощи металлов по нашему телу движется электрический ток, то есть происходят импульсы нервной системы. Без металлов, конечно, наше тело существовать не будет, ну, как, впрочем, и без других элементов. Но содержание металлов переоценить очень сложно. Те металлы, о которых мы рассказали, в принципе, ну, вот сейчас поговорили об этом, мы их воспринимаем обыденно. Говорим там, допустим, медь, железо. А тем не менее, часть из этих металлов, которые мы обычно слышим, общаемся с ними, держим в руках, они являются так называемыми тяжелыми металлами. Помимо обычных металлов, в нашем организме есть еще и тяжелые металлы. Многие люди, занимающиеся здоровым образом жизни, либо стремящиеся к нему, либо становящиеся на путь оздоровления своего организма, как одну из страшилок при начальных этапах этого процесса, то есть при очищении организма, они говорят о нахождении в организме тяжелых металлов. Многие говорят, но мне предполагается почему-то, что не все об этом задумываются, что такое тяжелые металлы на самом деле, для чего они нужны. И подавляющее большинство людей стремится эти тяжелые металлы из организма во что бы то ни стало вывести различными путями, там, так или иначе. Вот. Но сразу скажу, что наиболее эффективный способ выведения излишнего количества тяжелых металлов из организма – это постановка пиявок, постановка курса пиявок. Иные способы, которые существуют, они, вероятно, эффективны, но наиболее эффективный – это будет именно способ при помощи пиявки, при помощи постановки медицинской пиявки, конечно, курсом и по правильному алгоритму и по точкам. У нас есть передача по поводу пиявок. Кого интересует этот вопрос дополнительно, обратитесь к архиву Народного славянского радио. Там обязательно найдете наш эфир, посвященный пиявкам. И там вы можете подчеркнуть всю эту информацию. Помимо этого, у нас есть один или два, может быть, несколько эфиров, посвященных прямо или косвенно очищению организма, и там тоже затрагивается вопрос очищения организма при помощи пиявок, там тоже вы можете подчеркнуть эту информацию. Итак, возвращаясь к сказанному ранее, тяжелые металлы. Что такое из себя вообще представляют тяжелые металлы? Тяжелые металлы – это те металлы, атомарный вес которых 50 и более. То есть атом, непосредственно атом этого металла весит 50 моль и более. Или те, у которых плотность, ну, есть у химиков такое понятие, плотность – это соотношение веса на квадратный сантиметр, так вот, плотность которых равна плотности железа или больше. То есть само по себе железо уже тоже является тяжелым металлом, хотя нахождение его в нашем организме обязательно. Поэтому те ребята, которые хотят непременно, всенепременно очистить свой организм от тяжелых металлов, делать это нужно, но делать это нужно с умом, дабы не навредить себе, потому что такие металлы, как железо, такие металлы, как медь, они тоже относятся к категории тяжелых металлов, потому что медь тяжелее железа, она является тяжелым металлом. Вообще тяжелых металлов существует порядка 40. В открытом доступе не всегда существует информация о влиянии некоторых тяжелых металлов на организм человека. Возможно, потому что этот вопрос не изучен, возможно, потому что просто не хотят его афишировать, но так или иначе, та информация, которая у меня есть, я ей поделюсь. Той информации, которой у меня нет, об этом я сказать не смогу. Итак, как ни странно, но олово. Олово тоже является тяжелым металлом и может само по себе поражать легкие. Итак, заранее немного оговорюсь, что подавляющее большинство тяжелых металлов поражает именно легкие. Поражает дыхательную и пищеварительную систему прежде всего. Почему это происходит? Потому что мы их можем либо вдохнуть, очень многие тяжелые металлы мы вдыхаем в виде пара, в виде каких-то летучих образований. Либо поглощаем вместе с пищей, с грязными руками, там, если пища росла в какой-то придорожной территории, в территории, прилегающей к какому-то производству, или почва омывается водами, допустим, водоема, куда идут химические там, или прочие производственные стоки. И именно эти две системы, дыхательные и пищеварительные, поражаются тяжелыми металлами прежде всего, поэтому если вы планируете очищать свой организм от тяжелых металлов, то рекомендую обратить внимание именно на дыхательную систему и на пищеварительную, потому что поражение некоторыми тяжелыми металлами вызывает такие поражения желудочно-кишечного тракта, как язвенную болезнь, как различные дисбактериозы и так далее. И обращаясь даже к народной медицине, к целителям, вроде бы с такой проблемой, как язва желудка, тут с точки зрения, скажем так, натуропатии и прочих взглядов на оздоровление натуральными способами, кажется, ну что, все, в принципе, ясно и понятно, и давно мы об этом уже говорили, что при, допустим, там, спазме желудка, при нарушении кровоснабжения, там, происходит то-то и то-то, то-то и то-то, нарушение оттока венозной крови, вследствие чего ухудшается кислотная среда в области органа, и потом начинает развиваться заболевание. Так вот, в данном случае это не совсем так. Когда тяжелый металл попадает в ваш организм, то он сам по себе может нанести вред и может спровоцировать разъедание ткани в желудочно-кишечном тракте. Поэтому имейте это в виду как запасной вариант, если вдруг вам придется столкнуться с этой ситуацией. И эта ситуация подтвердит только то, что любое лечение необходимо начинать с процесса оздоровления, очищения организма. Поэтому не следует, вероятно, бросаться с места в карьер и сразу заниматься именно такими сугубо лечебными процедурами для того, чтобы поправить желудок. Конечно, если это язвенный процесс, там нужно срочно принимать меры, эту язву зарастать различными способами, например, там, при помощи синего йода или какими-то иными способами, но параллельно с этим... Обрыв связи. Не столь ужасно, допустим, как язвенная болезнь, и существование ее в вашем организме не вызывает у вас каких-то особых затруднений, то прежде чем начать лечение, проведите очищение организма, и тогда, возможно, лечебный процесс уже даже не потребуется. И убрав из организма все то, что его загрязняет, организм сам дальше уже справится со всеми теми отклонениями, дисбалансом, которые существуют в нем. Итак, далее. Вольфрам. Ну, относительно вольфрама никаких точных данных нет. Как, я имею в виду относительно полезного его влияния на организм. Конечно, при отравлении там, человеку становится плохо и так далее. Он, безусловно, вреден в больших количествах. Опять же скажу, что в малых количествах все вот эти элементы, они в нашем организме присутствуют. В малых количествах все тяжелые металлы, да, в принципе, вся таблица Менделеева в нас есть, но в сверхмалых количествах. И когда количество этих веществ превышает определенный уровень, наш организм вступает в состояние дисфункциональности. Как говорится, уже, вернее, как сказано с древности, все есть лекарство и все есть яд, только всему значение меры. Дальше. Такое интересное вещество, как, вернее, металл, тяжелый теллур, обозначается латинским символом Т, вызывает тошноту, бронхит и пневмонию. То есть образование пневмонии у человека иногда связано просто с отравлением теллура. Сурьма. Сурьма относится к разряду таких кумулятивных ядов, то есть она накапливается в организме. Она может потихоньку будет у вас накапливаться, и потом вызовет отравление. Так что имейте в виду аккуратно, если приходится вам общаться по роду деятельности с сурьмой, будьте внимательны. Она поражает суставы, она поражает желчный пузырь. Вот. И чрезмерный избыток сурьмы в организме, он вызывает зоб на шее. Вот то, что говорят, там, вот там щитовидная железа там воспалилась. И вот эти поражения сурьмой, излишнее количество сурьмы в организме вызывает дисфункцию щитовидной железы. Ртуть. Ртуть, как бы это, может быть, кому-то странно, интересно не было, но ртуть, она находится в нашем организме постоянно, и более того, скажу, что она нашему организму нужна и необходима. Вот по официальным данным, это от 1 до 5, в общем, там, МКТ в сутки. Обрыв связи. Еще недостаток. Избыток ртути вызывает анемию, повреждает печень, повреждает почки. Вот, то есть ужасные, конечно, последствия переизбытка ртути, но, тем не менее, какое-то небольшое количество его нужно, и, в принципе, он попадает к нам с пищей, попадает из окружающей среды и выполняет свою функцию в организме. Далее, свинец. Свинец, как ни странно, тоже нужен нашему организму. Свинец помогает нам в чем? Он участвует в росте и в регенерации костей. Как бы там странно ни было, но вот так вот существует. Вот. Регулирует уровень гемоглобина в организме. Свинец. Ну как, принимает участие в регулировке уровня гемоглобина. Так что полностью на 100% очищать организм от свинца не стоит. Он в целом нам немножко полезен, как и ртуть. Не то, что немножко, а он нам полезен в совсем небольших количествах, те, о которых можно отозваться как немножко. Далее. Такой тяжелый металл, как висмут. В целом, конечно, в больших дозах он вреден, но в малых дозах он, вернее, при помощи него, при помощи висмута можно лечить язву желудка, можно лечить проблемы ЖКТ. И висмут является основным металлом, который входит в состав мази Вишневского. Мазь Вишневского, может быть, вдруг, если кто не знает, она накладывается и применяется при каких-то нарывах и гнойных образованиях. Она вытягивает этот гной наружу. Так вот, там используется тяжелый металл висмут в небольших количествах для того, чтобы эта мазь действовала действительно так, как нужно. Затем переходим дальше. Такой тяжелый металл, как галлий. Тоже вроде бы тяжелый металл и в больших количествах вызывает обострение, вернее, отравление. Но вот в малых он ускоряет заживление ран. Вот, останавливает кровотечение и обладает антибактериальными свойствами. Вот такой вот интересный металл. Ну и мышьяк, собственно говоря, в дальнейшем. Мышьяк тоже, как ни странно, при том, что это яд, всем известный, и мышьяком можно отравить, но мышьяк, он еще и полезен. Но полезен, конечно, в таких очень-очень малых дозах. И в древности, и в китайской медицине, и в других медицинах при помощи мышьяка пытались лечить сифилис и псориаз. Не всегда это получалось, но положительные сдвиги были. И очень уж интересный такой момент. Сам по себе мышьяк входит в состав наших волос. Да? Там есть кремний, алюминий, мышьяк и ванадий. Вот. Причем мышьяк в волосах присутствует не только после отравления мышьяком, как вот там я слышал где-то, что криминалисты исследуют волосы на наличие там в них каких-то отравляющих элементов, тяжелых металлов. И вот мышьяк нашли в волосах, значит, человек отравили мышьяком. Нет, там, по всей видимости, будет исследование на превышение уровня количества мышьяка в этом волосе. Далее. Ну, относительно железа там все понятно. Железо участвует там в кроветворении и так далее, и так далее. Вот, очень полезная вещь. Давайте поговорим о менее известных элементах, например, цинк. Цинк – это очень полезная вещь. Конечно, при его превышении наступает отравление, но сам по себе он очень полезен. Он очень полезен для печени, очень полезен для поджелудочной. При недостатке цинка в организме человек становится раздражительным, утомительным. Ну, вернее, вот таким, не то, что он утомительным. Вот, конечно, когда человек раздражительный, он утомляет всех вокруг, но он при недостатке цинка он еще и сам такой постоянно утомляемый, вялый, мало двигается, с памятью у него наступает проблема, человек находится в состоянии депрессии, при этом у него снижается зрение, может возникать анемия, то есть мало количество крови, человек будет такой бледненький весь, и проявляются какие-то аллергические реакции. Итак, если вы заметили на себе, конечно, не хотелось бы, но вдруг вот заметили что-то на себе, что вы стали раздражительны, всех утомлять, у вас память куда-то съехала, вы стали депрессивным, таким мрачным человеком, еще при этом снизилось зрение, то, скорее всего, у вас в организме не хватает цинка, и вам следует налегать на цинк. В большей степени цинк содержится в морепродуктах, хотя он есть и в бобовых, но желающим увеличить уровень цинка, можно начать налегать на некие морепродукты. Причем не обязательно животного, можно и растительного происхождения. Следующий интересный тяжелый металл, о котором мы поговорим, это молибден. Я как автомобилист всегда, не всегда вернее, а впервые всерьез задумался о молибдене, когда начал получать информацию о том, как улучшить работоспособность двигателя. Оказалось, что смазка двигателя с добавлением молибдена используется где-то в танковых войсках, там еще в каких-то, где используются армейские машины, она там повышает значительно ресурс двигателя и так далее. В общем, можно чуть ли не без масла ездить. Так вот, в человеческом организме молибден тоже полезен. Молибден усиливает действие витамина С. То есть без молибдена витамин С действует. Хуже, с молибденом витамин С действует гораздо-гораздо лучше. Поэтому, если у вас в организме недостаток этого молибдена, то витамин С на вас, вообще терапия витамином С, будет проходить гораздо хуже. Вот, поскольку приходится часто сталкиваться с информацией о лечении, к примеру, сложных каких-то системных заболеваний при помощи гипердоз витамина С, то здесь впору задуматься о том, что если вы пытаетесь проводить вот эту терапию, проводите ее гипердозом витамина С, там до 100 мл за сутки вводится, то при этом обязательно вводите в организм молибден. То есть либо в виде рациона, либо в виде каких-то добавок, но молибден вам в этом случае будет необходим, потому что без молибдена витамина С будет усваиваться вашим организмом гораздо меньше. Вот. И, конечно, ну, в принципе, многие травы влияют, да не то, что многие, все так или иначе опосредованно или напрямую влияют на состояние иммунной системы, и почти все травы содержат определенное количество, как минимум, три основных химических элемента. Я просто, в общем, что хотел сказать, что молибден в том числе усиливает ослабленную иммунную систему, но, в принципе, как многие как многие металлы, как многие травы, содержащие эти металлы, почти там, 80% трав прямо или косвенно усиливают работу иммунной системы. Далее. Алексей, у тебя есть, может быть, что-то добавить? Мне что-то послышалось, как будто бы. Нет, про молибден слушаю со вниманием, да. Прям глубоко погрузившись в твои слова. Ага, благодарю тебя. Итак, далее кадмий у нас. Кадмий тоже, так же, как мы и говорили про сурьму, кадмий тоже такая же гадость, он накапливается в нашем организме и может постепенно потом вдруг раз и вызвать отравление кадмием. Это кумулятивный яд, накапливается в нашем организме. Пользы на данный момент от его присутствия в организме не установлено, только один сплошной вред. Далее, хром. Наиболее значительным хром, в принципе, имеет полезные свойства для нашего организма. Достаточно много. Там, далее мы сейчас вскользь, а далее о хроме мы там скажем кое-что. И вот недостаток хрома, он вызывает увеличение уровня холестерина в организме. Увеличение уровня холестерина в организме, мы знаем, что это в том числе очень часто связано с такой дисфункцией, как не то что пористые сосуды, а на сосудах появляются микротрещинки, через которых плазма крови подсачивается наружу, то есть человек начинает отекать. И вот организм для того, чтобы заткнуть бреши в этих сосудах, начинает чуть больше вырабатывать холестерина и это затыкать. Если проследить аналогию, допустим, недостаток хрома и увеличение уровня холестерина, то можно предположить, опять же, что недостаток хрома в организме, он влечет ухудшение состояния стенки сосуда. Вот, поэтому отсюда имейте в виду, хотите нормальную стенку сосуда, следите за тем, чтобы в вашем рационе присутствовал хром. Далее, марганец. Ну, марганец это вообще незаменимый такой микроэлемент, вернее, металл, все, хочется сказать, микроэлемент по привычке. Такой металл, который всегда-всегда должен присутствовать у нас в рационе, обязательно без него никуда. Но, в принципе, он присутствует во многих видах зелени, поэтому, я думаю, если будете кушать больше зелени, то не ошибетесь. Но, тем не менее, он способствует кроветворению. Что-то заикаться стал. Способствует кроветворению, улучшает проводимость нервных окончаний, работу нервной системы в целом. Улучшает работу в целом эндокринных желез по всему организму. Вот. Ну и входит в состав многих органов и систем нашего организма. Ну, специально на марганце мы останавливаться не будем, тоже многие об этом знают. Говорим о чем-нибудь таком неизвестном. Например, кобальт. Да? Вот, кобальт тоже присутствует в нашем организме. Его избыток, отравление кобальтом, будет проявляться в виде кровотечения, сбоев в нервной системе, то есть у человека что-то будет с нервной системой, и резкими проблемами, острыми проблемами с печенью. Далее такой интересный металл, как никель. Никелем богата поджелудочная железа. То есть можно сказать, что наша поджелудочная железа чуть ли не блестит от наличия этого никеля. Вот, в поджелудочной железе запасы двух веществ. Это магния и никеля. Также никелем богата щитовидная железа. Вот. Затем тяжелый металл медь. Все понятно. Это такой тяжелый металл, как германий. Я почему не сказал про медь, потому что про медь я хотел бы сказать далее, отдельно немножко. Поэтому сейчас, чтобы не повторяться, сейчас я за медь ничего говорить не буду. Такой интересный тяжелый металл, как германий, но о его полезных свойствах на организм тоже пока ничего на данный момент не известно. В качестве негативных свойств при больших дозах вызывает отравление. И такой интересный тяжелый металл, как таллий, тоже достаточно часто встречается и только, к сожалению, в негативном смысле. И вот по своему плану эфира здесь смотрю, что вот прямо сейчас хотел бы добавить о свойствах цинка, потому что я начал о нем говорить. Вообще, изучая тяжелые металлы, я понял, что одним из самых полезных из них является на самом деле цинк. Цинк сам по себе, он способен уничтожать даже, ну как уничтожать, очищать организм от вирусов герпесной группы. Употребление продуктов, богатых цинком, способствует снижению вирусной инфекции в организме. Помимо этого, он нужен для продукции спермы, то есть чтобы потомство хорошее было, для нормализации деятельности простаты. При помощи цинка вырабатывается такой гормон, как тестостерон. Не будет цинка в организме, будет мало тестостерона. Вот имейте в виду. Ну, и наиболее богатый цинком это тыквенные семечки и кунжут. Так что, ребята, нужен цинк, употребляйте тыквенные семечки побольше и кунжут. Будете употреблять больше тыквенных семечек, будет у вас большое количество тестостерона в организме, хорошо будет работать простата, ну и все отсюда исходящее. Алексей? Ты хочешь спросить, как у меня с простатой? Да, я об этом не думал, но если хочешь, расскажи. Ты знаешь, все в порядке. Ну ты так это, Алексей, я так сразу воспрял, так, сейчас что-то такое... Да. Ну, про цинк, вот давай дальше. Цинк, все хорошо. Ты теперь про медь. Вот тут у нас складывается медь и цинк. Меди, цина. Цина, да. Но да. Да, в древности действительно, почему называлась медицина? Потому что то искусство, которое так именовалось, потому что были разные врачебные системы, в том числе и медицина. Медицина происходила оттуда, что в качестве лечебного средства использовались порошки этих металлов, различные их соли. То есть медь вот так вот мелко натирали, либо какие-то соли меди, и вот это добавляли человеку в пищу в виде либо каких-то снадобий, притирок, присыпок, понюшек там и тому подобное. Лечили при помощи меди и лечили при помощи цинка. Оба этих средства обладают антибактериальной способностью. Медь, в частности, она очень полезна для кожи и для глаз. То есть если есть какие-то проблемы с кожей, если есть какие-то проблемы с органами зрения, то необходимо добавлять в рацион побольше продуктов, содержащих медь. Медь также ускоряет заживление ран. Медь обладает антибактериальными свойствами, обезболивающими, кровоостанавливающими, жаропонижающими, успокаивающими. И, помимо всего прочего, медь нормализует сон. То есть ношение медного браслета на руке будет способствовать всему этому, вот то, о чем я говорил. Кроме того, ношение медного браслета может быть своеобразным индикатором. Если кожа под медным браслетом у вас активно зеленеет, вот как у меня иногда, то это будет говорить о том, что токсины в вашем, вернее, что у вас в организме может быть легкая интоксикация, и, соответственно, как выводы из этого могут следовать какие, что... Ну, сначала давайте поговорим о причине, потом скажу о выводах. То есть, если при взаимодействии с кожным покровом меди на коже остаются зеленые такие следы, это говорит, что медь окисляется. И вот эти вот окислы меди как раз дают такой зеленоватый оттенок. Это происходит почему? Потому что через кожу, через поры кожи выделяются некие токсичные вещества, кислотные элементы, которые и окисляют медь. Это происходит вследствие чего? Вследствие того, что через кожные покровы выделяются токсические вещества. Это нам говорит о чем? О том, что те 84 известных токсичных элемента, которые не выделяются более никаким образом, как только через кожные покровы, начали из вашего организма выделяться. Поэтому можно предположить, что вдруг вы подверглись какой-то интоксикации, может быть, даже какими-то вредными веществами, если ваш браслет постоянно зеленеет. Это один вариант. Второй вариант, что вы недостаточно употребляете жидкости в организме, и ваша выделительная система немного ослаблена. Почки не справляются из-за густоты крови, и поэтому организму приходится выделять через кожные покровы. Поэтому если у вас под браслетом кожа зеленеет, то первое, что вы предполагаете и делаете, это восстанавливаете количество употребляемой жидкости. Вот. Ну а потом уже подразумеваете то, что может быть ваш организм еще и помимо этого сам по себе богат редкими вредными токсинами. Поэтому возможно целесообразно почистить кровь и почистить лимфу. Вот это что касается меди. Но я тут еще у себя обнаружил, мы вот тут говорили о мышьяке, тоже такой замечательный элемент. Так вот, мышьяк, та, в тех микродозах, которые содержатся в нашем организме, он является регулятором солевого обмена. То есть без мышьяка, когда в организме мышьяка не хватает, у человека начнут откладываться камешки во всех возможных органах, например, в почках, в поджелудочной железе, в желчном пузыре, в желчных протоках, там, в мочевом пузыре и так далее. То есть не хватает, если пошли камни, если пошел процесс камнеобразования, возможно, такого элемента, микроэлемента, как мышьяк, у вас в организме немножко не хватает. Ну, тогда, может, стоит взять его немного понюхать в данном случае, раз, и какая-то часть микроэлементов к вам попадет. Затем кадмий, тоже мы говорили об этом микроэлементе тут, где-то он был там в одном из начале, там, да, А нет, не в начале, после цинка я о нем говорил. Так вот, кадмий оказывает, вернее, его правильное количество, нахождение его правильного количества в нашем организме оказывает положительное влияние на углеводный обмен. Вот, и улучшает работу центральной нервной системы. Вот такой, казалось бы, малоизвестный тяжелый металл, но в том числе и полезен. Основная мысль вот этого рассказа, повествования о том, что тяжелые металлы в неких малых естественных дозах для нашего организма необходимы. И полностью считать так, что тяжелые металлы – это враги человека, нельзя и неправильно. Потому что такое мнение существует, и зожники, скажем так, то есть те, кто ведут здоровый образ жизни, между собой часто обмениваются. Вот тяжелые металлы – вред, негодяйство, и нужно от них очищаться. Ну, не совсем. Небольшое количество все-таки оставьте, это будет полезно. Далее будем продолжать. Итак, переходим к основной части нашего эфира, и именно будем говорить о том, какие металлы содержатся в травах, какое их, в принципе, какие именно. Но перед тем, все-таки, поскольку у нас передача, вернее, эфир посвящен травам, я хотел сделать небольшое отступление и сообщить о том, какие же травы у нас, вернее, какие травы полезно собирать именно сейчас. Поскольку сегодня вот у нас самое начало июля, уже второе число, то есть вчера было начало, сегодня уже второе. Кстати, где-то я слышал, что 2 июля будет солнечное затмение. Ты ничего не слышал такого, Алексей? Вот услышал от тебя. Где-то я прочел в интернетах о том, что 2 июля где-то будет солнечное затмение. И представляешь, у нас и это какой-то такой день, ну, те, кто занимается эзотерикой, говорят, что это какой-то мистический день. И вот у нас эфир, получается, в некий мистический день происходит. Значит, получается такой своеобразный мистический эфир, хотя, в принципе, никакой мистики по теме эфира у нас нет. Но посмотрим, что будет дальше в эфире. Ну, вот здесь написано, что полное солнечное затмение 2 июля 2019 года. Даже будут там проводить некоторые каналы прямую трансляцию. Угу. Вот, астрономического явления, когда Луна полностью или частично скрывает Солнце, делая его временно невидимым с Земли. Угу. На самом деле, слушай, я телевизор не смотрю, как-то отстал от жизни. Я же пещерный человек. Я же говорю, в интернетах я узнал. Где-то. Их ты, елы-палы, вот мы с тобой берложные люди-то из пещеры никак не вылезем. Хоть бы свои телескопы иногда на Луну, на Солнце направляли. А то сидим там, непонятно, чем занимаемся. Мне один умный человек сказал, что в прошлом воплощении я был астрономом. Представляешь, я разглядывал звезды. И меня действительно, я об этом еще даже когда не знал, меня тянуло посмотреть в телескоп, что же там творится за пределами нашей планеты. А когда я был маленький, у меня был армейский бинокль. Он так сильно-сильно увеличивал, и я смотрел на Луну. Ну, там было, конечно, много удивительного, потому что глазами смотришь, вроде бы Луна и Луна. Когда даже в армейский бинокль посмотришь, что-то там уже как-то проясняется. Ну вот про солнечное затмение. Здесь написано, что полное солнечное затмение начнется в 22 часа 23 минуты по московскому времени. И продлится 4 минуты 33 секунды. То бишь из Москвы в это время солнышко давным-давно будет уже не видно. Оно будет на другой территории, поэтому из московского региона и вообще, наверное, с территории России это уже не увидеть. А, то есть на территории вероятного противника, да? Может, да, затмнет вероятного противника. Это, знаешь, анекдот в советские времена. Полетели американцы на Луну, приходит из политбюро человек космонавтом и говорит, задача политбюро ЦК КПСС ставит перед вами задачу полететь на Солнце. Поскольку американцы первыми на Луну полетели, мы должны обойти и полететь на Солнце. Ну, встает главный и говорит, ребят, вы что, охренели, что ли? Мы же там сгорим. Вы что же думаете, в политбюро идиоты, что ли, сидят? Ночью полетите. Ну, да, ответ на вопрос, кто там сидит, конечно, сразу. Вот, так что, когда будет вестись полная трансляция солнечного затмения в 22 часа 32 минуты по московскому времени... Можно лететь на Солнце, да? Да, я за вопрос, откуда, из какого места? Ну, очевиден ответ, конечно, не из России, а где-то в другом месте, где она будет проходить. Ой, как весело все оказывается. Да. Давно я тебя, Алексей, не слышал, давно не общался с нашими радиослушателями, и от предоставившейся возможности столько радости внутри накопилось, что аж хочется балагурить, веселиться и шутить. Ну, в общем, если ты хочешь дальше побалагурить и шутить, то тогда садись на самолет и мотай быстренько в Чили или в Аргентину. Вот там солнечное затмение будет в максимальной фазе проявлено. Я понял. Вот туда давай, если на самолет у тебя есть возможность добраться, вылетай. Тонкий намек на то, что я метеозависимый, да? Именно так. Понятно. Итак, в общем, в июле можно обратить внимание на следующие фитокомпоненты, то есть следующие травки. Это, ну, не совсем травки, потому что тут некоторые травки, а некоторые корешки. Итак, аир болотный, но у аира болотного нужно собирать травку, а корень нужно собирать позже. Затем бессмертник, соцветия, то есть цветочки, можно собирать сейчас. Сейчас боярышник, собираются цветки и плоды. Горец перечный, собирается травка, то есть стебли. Донник лекарственный, травка собирается. То есть донник — это средство для улучшения качества крови. А земляника лесная, вот, пожалуйста, пишут, что ее можно собирать, но я думаю, что ее уже все собрали. Вот. Зверобой, можно собирать уже травку. Золототысячник, пожалуйста, травку собираем. И вообще, в принципе, корешки мы собираем весной и осенью, поэтому можно не добавлять, что травки. Мы сейчас собираем в этот период, летом, мы собираем цветочки, собираем листики, собираем стебельки, скажем так, по-простецки. Тут в литературе, конечно, это называется трава, листья, соцветия, так по-умному, но мы можем по-простецкому. Значит, калину собираем, кору и плоды. Кстати, кора, что-то калина запоздала. Тут уже вот они предлагают в июле ее собирать. Хотя, наверное, весной. Кору вообще собирают, когда активное сокотечение. Но, возможно, у калины активное сокотечение происходит именно вот в июле месяце. Далее, кипрей собирается, липа собирается. Цветочки липовые вот сейчас самое оно собирать. Затем в июле мы собираем очень важное растение. И собираем корневища папоротника мужского австрийского. Это прекрасное и, на мой взгляд, самое лучшее средство против любых червей в организме, потому что оно обладает такой достаточно активной токсичностью, при этом сильно, в принципе, нашему организму не вредит, но черви дохнут все. И поэтому рекомендую искать папоротник австрийский мужской и просить у него корневища. То есть, если вы хотите здоровья, начихайте на это затмение, в Аргентину не летите, а вот давайте в Австрию и там папоротник австрийский собирайте. Да, собирайте папоротник австрийский. Но часто в эфирах о травах, ну и вообще в роликах говорят, собирайте. Но никто не говорит о том, сколько нужно оставлять. И вот я решил, задумался об этом, ну и подумал, что целесообразно будет сказать о том, сколько нужно растений оставлять, чтобы не вывести эту травку вовсе с какого-то места или с какого-то участка. Понятно, что в природе все у нас гармонично, и так или иначе оно все равно разрастется, но для того, чтобы помочь нашей природе, нужно оставлять 2-4 растения на квадратный метр для того, чтобы, ну это вот вывели, скажем так, опытным путем, кто задавался этим вопросом, что нужно оставлять 2-4 растения на квадратный метр для того, чтобы это растение продолжило на этой территории свое существование. Поэтому если вы массово собираете большими количествами или вдруг увидели заросли, к примеру, там иван-чая или заросли там какой-то другой травы там, или еще что-то, там, не знаю, ромашки, вы имеете в виду, вы не все выкашиваете там. Оставьте 2-4 растения на квадратный метр для того, чтобы там дальше потом что-то развивалось. Ну, мы в прежних эфирах уже говорили, как нужно травку собирать, что нужно у нее просить прощения там, и так далее. Объяснять, что там с любовью все это делаешь, что для пользы дела, не просто так ради праздного удовольствия и так далее. Вот. Общаться с местностью и местности, где это все растет, потому что травка растет не сама по себе, травка входит в некую экосистему. И если мы хотим быть человеком разумным действительно, то нужно понимать, что мир, в котором мы живем, он связан в единую структуру. И находясь в этом мире, находясь в этой единой экоструктуре, мы взаимодействуем с ней со всей сразу. И когда мы действуем, совершаем какой-то поступок, находясь внутри экосистемы, допустим, находясь на лугу или находясь в лесу, совершаем какое-то действие, к примеру, такое ужасное действие, как срубить дерево, допустим, живое, или там оборвать траву для того, чтобы наплести там этих венков и ходить радоваться, то нужно задуматься, какое действительно действие мы, вернее, влияние мы окажем на эту экосистему. И в конце концов экосистема потом может оказать влияние на нас. Хоть, конечно, многие об этом не задумываются, еще меньшее количество в это верит всерьез, что экосистема может оказать на нас влияние, но если мы вот так вот набезобразничаем, через какое-то время из лесу может выйти медведь или волк, или несколько таких существ, или приползти какая-то змея на место нашего гуляния, скажем так. И мы будем думать, вот как нам не повезло, тут только собрались пикник себе сделать, и тут же бах, из ниоткуда дикие звери пришли и распугали нас. Вот это все действие экосистемы, поэтому относитесь бережно. Не то, что я как-то заставляю, а предлагаю относиться бережно и оставлять травку, чтобы не всю выкашивать. В топливо использовать только уже валежник, скажем так. Вот. Ну, если уж нужно что-то другое, тогда обращайтесь к лесу, обращайтесь к этой экосистеме, просите ее объяснять, и будет вам, скажем так, дадено. Алексей, я знаю, ты в этом специалист, может быть, добавишь что-то из того, что я сказал, или поправишь меня в чем? А что поправлять-то? Вылезет какая-нибудь сущность, где наваляет по полной программе вместе с вашими шашлыками? Или сделает из вас шашлыки? Так что да, поосторожнее, пожалуйста. Пришли на природу, общайтесь. Вот с природой. Я ехал что-то тут на машине, и когда езжу, я там слушаю всякие радио и так далее. И слушаю. Оказывается, Амазонка – самая-самая длинная река. Ну, это понятно, что самая длинная, об этом, наверное, многие знают. И самая полноводная тоже Амазонка. У нее бассейн огромнейший. Такой реки больше нету во всем мире. Но суть в том, что и она начинает себя чувствовать очень-очень нехорошо. И там проблемы начинаются. Казалось бы, ну как такую здоровенную громадину уничтожить? Так уничтожают. И засоряют, и за счет вырубания лесов, и загрязнения, да что только там не происходит. Уничтожают, уничтожают, уничтожают. Если раньше, многие лета назад, у местных жителей можно было порасспрашивать про реки, они говорили, о, раньше реки были такие полноводные, хорошие, а сейчас протекает какая-то такая непонятная, то ли ручеек, то ли переплюйка, то ли еще что-то. А раньше там ров такой здоровенный, метров на 5 глубиной, вот такая была река, здоровущая, широченная. Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы уничтожаем природу. Если мы уничтожаем природу, это означает, что мы уничтожаем естество. Но есть одна закономерность. Уничтожить то естество, которое нас породило, мы не сможем. Но уничтожая его, мы в первую очередь уничтожим себя. В дальнейшем, конечно, все восстановится, но уже без нас. Угу. Потому что если мы как паразиты себя ведем, то в этом случае мы как паразиты в первую очередь себя же и уничтожаем. К сожалению. Вот паразит, который в нас живет, он от природы. И мы дали возможность ему в нас жить. И он сдохнет только когда мы сдохнем сами или сдохнет, когда его время придет по-природному. Ну, или когда там его отравим. Да? А мы, как паразиты неприродные, получается так, как будто там хитро выдуманные, уничтожаем эту природу, но в первую очередь уничтожаем себя. Вот парадоксальные вещи творятся. Поэтому то, что ты говоришь, к этому надо прислушаться. И этому надо следовать. Благодарю. Очень интересно было. Скажи, а что это за такое познавательное радио, где рассказывают про Амазонку? Я тоже буду слушать. Да нет, ну там не только про Амазонку. Там много чего по радио. Ты постоянно что-то звучит. Сидишь, крутишь волна. Хоп, что-то появилось. В машине, когда едешь, ты же не замечаешь, какая волна. Просто крутишь там. Надоело какая-то умца. Нажал, там нашли что-то. О, слышишь, что-то говорят. Причем, когда едешь из одной области в другую, радио, оно уже прекращается. Ну да. И на другой надо что-то перестраиваться. Поэтому тут не успеваешь замечать, что это за радио такое. Угу. Ну, здорово. Хорошо. Ну, во всяком случае, на народно-славянском радио мы постоянно какие-то передачи включаем, где о чем-то подобном рассказывается. Угу. Так что вот такой ответ. Если я не знаю, какое радио назвать, я всегда говорю, народно-славянское радио. Ну да. Слушай, а что, в машине уже тоже можно послушать? Если у тебя интернет есть, ты можешь слушать не только в машине, а где угодно. Ты можешь включить свой там программку, у нас на сайте программы представлены, запустить и там найти Народное славянское радио. И слушай себе сколько хочешь, лишь бы интернет был. А сейчас интернет уже все больше и больше, шире и шире. Поэтому он превосходит уже радиоисточники, потому что переезжая из области в область, от города к городу, волны теряются и радио уходит. А наше радио звучит всегда и везде. Точно. Даже если у тебя там головная автомагнитола без интернета, можно через Bluetooth на нее передать, через телефон. Да, как угодно. Да, как угодно. В принципе, да. Итак, отвлеклись, продолжим. Естественно. Естественно. Итак, значит, 6 микроэлементов, которые содержатся, вернее, которые наиболее часто встречаются в фитокомпонентах. Вот. Три наиболее часто встречающихся элемента в травах, они, в принципе, есть практически во всех травах на 98%. Это медь, это цинк, это магний. Вот эти микроэлементы, металлы, они есть практически в каждой траве. Более редко встречаются такие элементы, как хром, никель и кобальт. Вот эти 6 микроэлементов – это наиболее часто встречающиеся в фитокомпонентах металлы. Медь, цинк, магний, хром, никель и кобальт. Остальные еще гораздо-гораздо меньше в прогрессии. Итак, поскольку у нас определенный новый блок, то я снова скажу немного пару слов о меди. Возможно, повторю, что я сказал до этого, но поскольку у нас новый блок, то придется повторять. Итак, медь. Она полезна для кожи и для глаз, она ускоряет заживление ран, обладает антибактериальными свойствами, избаливающими, кровоостанавливающими, жаропонижающими, успокаивающими и нормализующими сон. Затем цинк. Укрепляет иммунитет, улучшает кровоснабжение, улучшает, опять же, регенерацию кожи, улучшает зрение, улучшает память, улучшает работу половой системы, принимает участие в формировании тестостерона, способствует выработке различных гормонов в нашем организме и улучшает пищеварение. Такой вот полезный металл цинк. Затем магний. Магния в нашем организме очень много. Там порядка, ну, опять же, на вес тела человека, который весит где-то 70 кг, магния там будет порядка 2 грамм. Порядка 2 грамм в нашем организме будет магния. Основное количество магния 60% его будет в скелете и 27% примерно процентов будет в мышцах. Так вот, магний участвует в обмене веществ. Если недостаток магния в нашем организме, обмен веществ будет заторможен. В чем это будет проявляться? Человек будет толстеть. Человек будет толстеть, толстеть, толстеть. И вот это вот потолстение может быть просто вызвано нехваткой магния в нашем организме. Регулирует уровень сахара. То есть, но мы говорили о том, что магния большое количество в поджелудочной железе. И тут же, видите, функция связанная, регулировка уровня сахара. Поэтому, а за счет чего тут происходит регулировка уровня сахара? Просто магний являет в данном случае сам собой транспортное средство для движения инсулина. То есть, чем больше магния в нашем организме, чем больше. А когда в нашем организме нормальное количество магния, то инсулин хорошо расходится по кровеносному руслу, по организму и нейтрализует сахар. Если магния в нашем организме немножко, то, соответственно, инсулин не так быстро бегает и уровень сахара повышается. Поэтому все, кто является, скажем так, не то что инсулинозависимыми, а имеет у себя повышенный уровень сахара в крови, обращайте внимание на количество магния у вас. Может быть, целесообразно увеличить прием этого микроэлемента при помощи продуктов. Еще очень важное дополнение. Я, в принципе, его ранее, наверное, уже говорил в эфирах Народного славянского радио, но скажу еще раз, тем более, что сейчас это прям к месту. Микроэлементы, прошедшие, то есть металлы, прошедшие термическую обработку в процессе приготовления пищи и, соответственно, приобретшие вследствие этого неорганическую форму, нашим организмом не усваиваются. Вот варите сколько угодно супов, кидайте туда сколько угодно овощей, зелени там, и всего прочего, всякой растительной пищи. Но если вы ее сварите, микроэлементы, в ней содержащиеся, не усвоятся. Поэтому микроэлементы желательно получать именно из живой пищи, из сырой. Я не говорю, не предлагаю становиться сыроедами всем поголовно, тем, может быть, кто к этому не лежит пока душой, но ту пищу, из которой вы рассчитываете получить микроэлементы, металлы, витамины, ее нужно употреблять без термической обработки. Максимум, что это может быть, это одна, там, максимум две минутки тушения в воде. То есть чуть-чуть, там, минутку протушили и съели. Это делается ради нагрева, ради того, чтобы клетчатка стала мягкой. Почему? Потому что у некоторых обильное употребление растительной пищи, овощей, вызывает раздражение кишечника. Потому что если в кишечнике есть воспаленные участки, то клетчатка, которая составляет основу овощей, проходя через кишечник, будет раздражать эти воспаленные участки. И это воспаление может быть усилиться. И человек будет ощущать, скажет вам примерно следующее. Я ем вот растительную пищу, а у меня болит живот. А это происходит из-за чего? Из-за того, что клетчатка, которая составляет основную массу растительной пищи, является собой достаточно грубый элемент. А человек, если имеет воспаленные участки кишечника, то движение этой клетчатки по кишечнику будет вызывать дополнительные раздражения этих участков кишечника, возможно, дополнительно усиливать воспаление. Человек будет ощущать болевые ощущения и некоторый дискомфорт. И вот чтобы этого не было, чтобы сделать клетчатку более мягкой, чтобы она проходила мягко и нежно по кишечнику, ее можно нагреть в процессе этого тушения 1-2 минутки. Она станет мягенькой и будет свободно проходить по кишечнику. Но это для тех, у кого есть воспаленные участки кишечника, либо кишечник сам по себе слабенький. Вот. Ну а всем остальным рекомендую употреблять в сыром первозданном виде, тогда все микроэлементы будут к нам доходить. Если же вы будете подвергать термообработке пищу, из которой планируете получить микроэлементы, витамины и там что-то еще, то это зря вы на это надеетесь, так сказать. Итак, далее продолжаем. Мы сделали отступление с магния, когда я дошел до функции регулирует уровень сахара и пошел объяснять, почему это происходит. Дальше. Поддерживает ритм сердца магний. Но это, опять же, не напрямую. Ритм сердца магний поддерживает ровно потому, что он улучшает проводимость электрического тока по нашему телу. Можно сказать, что магний – один из основных элементов, благодаря которому по нашему телу бегает электрический ток. И проводимость это осуществляется через нервные волокна. Мы знаем. Так вот, магний улучшает электропроводимость нервных волокон. И благодаря этому было замечено, что при употреблении магния, конечно, улучшается проводимость нервных окончаний, которые управляют иннервацией, осуществляют иннервацию сердечных мышц, и, соответственно, сердце начинает лучше работать. Поэтому и сказано, поддерживает ритм сердца. А вообще, если у кого-то сердце сбоит, то можно обратить внимание на точку, которая расположена в месте соединения ключично-сосцевидной мышцы, то есть мышцы передней поверхности шеи. Такая мышца, она идет мощная у тех, кто занимается борьбой, она такая широкая, здоровая. И вот в своем нижнем, в нижней части она соединяется с ключицей. И вот в том месте, где она соединяется с ключицей, туда под ключицу поднырнуть, и там будет болевая точка. Вот это болевая точка обозначает нервный узел, от которого отходят пучки, которые управляют работой сердца. И если эту точку разминать, которая находится в месте соединения ключично-сосцевидной мышцы и ключицы, чуть под ключицей, разминать до потери болезненных ощущений, то мы будем улучшать иннервацию сердца, и наше сердце будет работать лучше. И, соответственно, чувствовать мы будем себя тоже лучше. Далее. Ну вот далее как раз было написано то, о чем я уже сказал. Помогает в прохождении нервных импульсов, поддерживает нормальное давление. Поддерживает нормальное давление – это тоже является само по себе следствием иннервации сосудов, потому что при неправильном нервном импульсе к сосуду он либо сжимается, либо атонизируется, то есть расслабляется, и опять же давление начинает прыгать. А магний улучшает электропроводимость, и все происходит, в принципе, нормально. Далее. Нормальное количество присутствия магния в организме улучшает иммунитет. И, что очень интересно, магний поддерживает минеральную плотность костной ткани. То есть без магния, вернее при дефиците магния, начинаются такие вещи, как остеопороз. То есть кости начинают потихонечку разрушаться. Вот. И тоже обращайте внимание, если начались у вас какие-то проблемы с косточками, то, возможно, целесообразно обратить внимание на количество магния в организме или заведомо его туда добавить, чтобы его там стало больше. Далее. Очень важный такой микроэлемент, который содержится в травах, это никель. Но этот микроэлемент содержится не во всех травах, он содержится лишь в некоторых. И вот это такие травы. Это бессмертник итальянский, это боярышник кроваво-красный, можжевельник, стальник полевой и китайский зеленый чай. В этих элементах содержится никель. По моей информации, возможно, я ошибаюсь, возможно, у меня неполная, но более нигде этот микроэлемент в фитокомпонентах не содержится. Бессмертник, боярышник, можжевельник, стальник полевой и чайный куст китайский. Вот. Никель, очень интересная такая функция у него в организме, он используется организмом при переводе глюкозы в энергию. Дело в том, что наш организм глюкозу перераспределяет глюкозу в энергию. Часто это бывает, когда, ну и это в обычной жизнедеятельности бывает, ну и ярко это проявлено, когда, допустим, мы находимся на голодании, и в печени есть запасы сахара, запасы глюкозы, и поджелудочная железа начинает вырабатывать такой еще гормон, помимо инсулина, поджелудочная железа вырабатывает гликоган. И вот этот вот гликоган начинает расщеплять сахар, который депонируется в печени, и наш организм получает энергию и силы во время голодовки. Всем, наверное, известно, что после 3-4 дня как бы кушать уже не хочется, и силы есть. То есть организм начал питаться собственными ресурсами. Так вот, в этом питании собственного ресурса принимает активное участие никель, который помогает переводить глюкозу в энергию. Также никель способствует производству некоторых белков и выработки гормонов, ну, помимо гликогана еще там кое-чему. Наибольшее количество содержания никеля в продуктах питания – это порошок какао. Но также содержится в масле какао, ну и вообще в какао-бобе. Если кому-то удастся достать именно какао-боб, то вот там, собственно говоря, будет большое количество никеля. Если кому-то не удастся достать боб-какао, тогда можно достать себе фасоль. Там тоже существует достаточно большое количество никеля. Следующий микроэлемент, но я повторюсь, их 6 основных, которые содержатся в травах, это магний, цинк, медь, никель, кобальт и хром. Так вот, о 4 из них мы поговорили, теперь давайте поговорим о 2 оставшихся. Это такие микроэлементы, как кобальт и хром. Значит, кобальт тоже содержится в достаточно малом количестве трав, а именно содержится в ромашке, в синюхе голубой, ромашка аптечная, синюха голубая, в сушенице топиная, черемуха обыкновенная и шиповник. Видите, травы, которые я сейчас перечислил, мы достаточно часто можем использовать. Ромашку, черемуху, шиповник, ну, синюху и сушеницу реже, конечно. И их свойства обусловлены наличием кобальта. Такого достаточно редкого микроэлемента. И вот сам кобальт в нашем организме, помимо всего прочего, участвует в кроветворении, улучшает работу центральной нервной системы, стабилизирует обмен веществ, способствует росту костей, то есть ребенку маленькому, ну его не то что ребенку маленькому, а развивающемуся организму для роста костей в том числе необходим и кобальт. Также он улучшает работу поджелудочной железы и щитовидки. И поджелудочной и щитовидной железы. Вот. Опять же, обратите внимание, ухудшение работы поджелудочной либо щитовидной железы, нужно обратить внимание на наличие кобальта в организме. Ну и, как обычно, кобальт укрепляет иммунитет. В принципе, многие металлы в небольших количествах укрепляют иммунитет за счет того, что улучшают свойства организма, и там неспецифический иммунитет за счет этого становится крепче, лучше, и вот такое вот действие. И хром, очень такой интересный металл, мы немножко о нем поговорили, он содержится всего-навсего в одном растении, это сушеница топиная. Вот. То есть, если вам нужен хром из фитопрепарата, то, пожалуйста, следует употреблять сушеницу топиную. Понижает давление, хром, попадая в наш организм, он улучшает свойства работы желудочно-кишечного тракта, способен заживлять язву желудочно-кишечного тракта, хорошо помогает при геморрое, при рожестом воспалении. Вот. И вспомнил одну вещь, я сейчас хочу немножко отвлечься и раскопать ее, потом опять забуду. Так вот, вспомнил никель, такой металл, как никель, он вызывает, его избыток никеля в организме вызывает витилиго. Потому что почему я об этом вспомнил и решил отвлечься? Потому что многие спрашивают, многие обращаются по поводу витилиго, что вот у меня витилиго, и что с этим делать, и откуда оно появилось. Врачи обычно разводят руками, мы не знаем, что, и так далее. И в одной умной старой книжке я нарыл, что, оказывается, переизбыток никеля вызывает у человека такое состояние, как витилиго. И, соответственно, лечение от витилиго, потому что очень многие интересуются процессом лечения при витилиго. И вот процесс лечения витилиго можно начинать с процесса выведения из организма тяжелых металлов, а именно никеля. Вот. Имейте в виду. Итак, возвращаемся к хрому. Плюс к этому хром является сжигателем жира. То есть, если уровень хрома в вашем организме нормальный, то вы не будете толстым. Он участвует в процессе построения мышц. Вот. Он защищает от диабета и, опять же, защищает от заболеваний сердца. Помогает использовать инсулин, переносит глюкозу, может устранять головную боль. Вот мы до этого говорили по поводу магния. И в этом случае свойства хрома с ним схожи. Итак, далее. Устраняет головную боль, устраняет раздражительность и другие факторы пониженного сахара. Оказывается, что когда у человека снижен уровень сахара, то этот человек раздражителен, этот человек испытывает головную боль. И вдруг, если у вас случился такой приступ головной боли, и при этом вы стали очень раздражительным, проверьте свой уровень сахара. Возможно, он снизился. При этом хром применяется организмом при расщеплении белков, жиров, углеводов, то есть для расщепления пищи. Используется как средство при похудении, ну, то есть для того, чтобы организм вывести из себя лишнюю жидкость, там, и прочую всякую дрянь, он в этом процессе использует хром. Также хром очень полезен при болезни Паркинсона. Хром помогает, как минимум, нормальное содержание хрома в организме помогает профилактировать болезнь Паркинсона. То есть те, у кого уровень хрома в организме в достаточном количестве, Паркинсон, в принципе, им не грозит. И также нормальное количество хрома в организме будет защищать от сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и из заготовленного на сегодняшний эфир такого просветительского материала это, пожалуй, все. И далее нам можно уже переходить к ответам на вопросы, либо углубиться немного в эту тему, если есть тому основания. Алексей, ты меня слышишь? Да, я тебя слышу. Говорится, а как же? Угу. Не дождетесь. Угу. Слышу, понятно. Конечно. Давай тогда запускаем отбивочку, которая говорит о том, что мы будем переходить уже к репликам, вопросам и, может быть, комментариям, которые поступают на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, одним словом. И также у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. И там, Slavradio, напоминаю, латиницей пишется одним словом, без подчеркиваний, разрывов, пробелов и так далее. Само собой, что вопросы и реплики принимаются только от человеков, которые хотят в чем-то разбираться. А например, от гоблинов различных мы вопросы не принимаем, потому что гоблины как-то так не умеют задавать вопросы. Они выражаются односложно, у них все понятно в этой жизни, все не д'Артаньяны, все там резиновые штопанные изделия и прочее, прочее, прочее. Обрыв связи. С нашим мнением, но оно изложено правильно, логично. С радостью его зачитаем, изучим, и вполне возможно, что найдем что-то новое как для себя, так и кто-то другой найдет для себя тоже, в общем, для других. Итак, отбивочка и вторая часть нашего сегодняшнего эфира. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 2 июля 2019 года, вторник. Травничество и траволечение, выпуск 2. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Захар Белинский, Арират. В первой части Арират очень хорошо, на мой взгляд, разложил все по полочкам. Где, как, чего у нас там булькает, квакает, перетекает и сохраняется. И самое главное, какие травки нам могут помочь в том, чтобы вот эти балансы содержать в нужном сочетании. Теперь переходим к вопросам-репликам. Это наша вторая часть классического нашего эфира, где вопросы и реплики мы начинаем зачитывать из тех ресурсов, которые нам принадлежат. Это slavradio.org, наш официальный сайт, и наш канал в YouTube, youtube.com/slavradio. К сожалению, непонятно имя. ОВ. Ну, ОВ написала, скорее всего, написала. Можно ли почистить организм от металлов полевым хвощом с солодкой? Благодарю за вопрос. Ну, солодка улучшает движение лимфы, улучшает способности лимфатической системы к выделению из себя токсинов, но я думаю, что этого будет недостаточно. При помощи солодки можно очищать организм от, ну, каких-то, скажем так, залежей, которые находятся в межклеточном пространстве. Вот. Тяжелые металлы часто проникают в структуру ткани, в органы, там депонируются, и это будет несколько сложнее. Я думаю, что попытаться можно, но не уверен, что положительно, вот именно в том, что вы достигнете своей цели. Я все-таки считаю со своей позиции, что наилучший способ очищения организма от тяжелых металлов – это именно пиявки, применение герудотерапии. А причем другие методы кровопускания здесь не будут иметь никакого эффекта, никакого успеха. Почему? Потому что только лишь при герудотерапии достигается эффект так называемого кутано-висцерального шунта. Извините, что я на бусурманском языке, но смысл в чем, что между кожными покровами, как говорят бусурмане, кутана, да, и висцера, то есть внутренним органом, создается некий шунт, то есть канал, это канал между кожей и внутренним органом, он создается через лимфатические капиллярные сосуды к какому-то органу, то есть пиявка кусает на поверхность кожи, и начинает организм, не пиявка, а организм сам выстраивать канал от места укуса к органу. И из этого органа сам же опять организм начинает выбрасывать, исторгать из себя все то, что ему там надоело, все то, что ему не нужно, в том числе и тяжелые металлы. Я бы так ответил на этот вопрос, Алексей. Хорошо. Дальше Евгений Александров. Здравия, сказитель. Здравия, Алексей. Возможно ли лечить рак цветом горькой полыни с аптечным железом? На просторах интернета гуляет такая версия. У нас много кто уже слег в городе от этого заболевания. Благодарю за вопрос. Сейчас действительно на самом деле идет некая эпидемия рака. Об этом мало кто говорит, но у нас, ну, можно уже назвать, да, действительно, что это эпидемия рака. И вот при помощи полыни воздействовать на онкопроцесс теоретически возможно, но и практически возможно, исходя из того принципа, что рак является инфекционным заболеванием. Конечно, полынь может воздействовать на инфекционное заболевание. Железо тоже, благодаря своим свойствам, много, имеет очень много полезного действия там, и так далее. Вот. Но если уж изначально в фабуле вашего вопроса говорится о лечении онкопроцесса, то нужно не то что понимать, а уже знать, что лечение онкопроцесса всегда необходимо начинать с очищения организма. Если вы будете иметь загрязненную лимфатическую кровеносную систему, если вы будете иметь загрязненную желчевыводящую систему и печень, в токсической доле печени там будет депонироваться куча всяких там ядов и так далее, если лимфатическая система будет вмещать в себя большое количество трупных ядов, продуктов клеточного распада, если венозные сосуды будут забиты венозной кровью, которая чрезмерно наполнена углекислотой там, и так далее, то никакого лечения даже самым эффективным средством вы не получите. Поэтому прежде чем применять любое средство для лечения рака, вам необходимо в комплексе весь организм почистить. В крайнем случае, если у вас уже времени мало, то этот процесс должен быть параллельным, но никак иначе. Фатальная ошибка многих людей в том, что как только они узнают о каких-то своих проблемах, они тут же начинают, ну, грубо говоря, как только они узнают о том, что у них рак, они тут же начинают его пытаться уничтожить, эту опухоль, убить. А ведь что такое рак? Рак – это всего лишь следствие того состояния организма, которое вы имеете. И поэтому прежде чем приступать к лечению рака, как бы, может быть, там панически страшно вам не было в первое время, но нужно заниматься сначала очищением организма комплексным, очищать все – кровь, лимфу, печень, очищать почки, очищать кишечник обязательно, одну из первых очередей. Вот. Дыхательную систему и так далее, и так далее. И только после этого приступать уже к процессу лечения, то есть к процессу уничтожения самой опухоли. Алексей. Я благодарю тебя в очередной раз, что ты указал на комплексность. Дело в том, что если мы подразумеваем рак как болезнь, то мы начинаем с этой болезнью работать и пытаемся с ней бороться. Вот именно с самой опухолью, как с болезнью. На мой взгляд, это в корне неправильно. Именно комплексный подход, изучение возникновения этого восстания клеток против нашего мозга, вот этой самой революции, даст нам понимание, из-за чего это все произошло. И убирая причину, восстание уже можно будет подавлять более гуманными способами, более простыми способами и более естественными способами для всего организма, без каких-либо фатальных ошибок. Если же мы просто пытаемся с опухолью бороться, не понимая причины возникновения, то тогда любая борьба такого плана приведет все равно нас к смерти. И к смерти от рака. Он все равно в другом месте, но возникнет. Вот именно как сама опухоль. Поэтому надо понимать, что рак в 99% случаев – это комплексное проявление той проблемы, которая у нас сидит в наших мозгах. Отношение к этому миру, отношение к самому себе, отношение к людям, отношение к каким-то происшествиям, которые в этом мире происходят. Это питание, это правильное, ну, может быть, движение или движения правильные. Так что здесь в комплексе надо смотреть. Если мы, еще раз говорю, пытаемся только бороться с революцией, которые клетки против нашего мозга, против нашего сознания, подсознания устроили, то ничего доброго из этого не будет. Поэтому сначала определитесь, в чем причина возникновения этой революции внутри нас. Почему клетки решили вот так вот себя повести? Почему они пошли за вот этими вот друзьями, которые так вот их просто разлагают, и появляются вот эти вот самые новообразования? Ну, ладненько, идем дальше. Ов опять. А мазь цинковую в таком случае применяют? Вернее так, а мазь цинковую в каком случае применяют? Ну, цинковую мазь, последнее, с чем мне приходилось, вернее, крайнее, с чем мне приходилось сталкиваться, ее применяют против каких-то грибковых проявлений на теле. Допустим, у кого ноги там плохо пахнут, у кого грибок на ногах, там мажут цинковой мазью. Все это проходит. Но цинковую мазь применяют наружно, естественно, и используют именно ее антибактериологические свойства. То есть, если там где-то на кожных покровах намечается проявление инфекции, там туда ее наносят для того, чтобы ее сбить. При этом цинковую мазь используют против проявления герпеса на кожных покровах. То есть, там какие-то где-то пузырьки повспухали, там что-то еще, какие-то кожные герпесные проявления, ее наносят туда. Алексей. Хорошо. Бажена Макс, какие продукты содержат сурьму, откуда она берется в организме, в щитовидной железе отклонения по гипо- или гиперфункции, какие средства, антагонисты есть для выведения избыточной сурьмы? Благодарю. Ну и так, по порядку. Какие продукты содержат сурьму, откуда она берется в организме? Ну, какие продукты содержат сурьму, специально это не изучал, можно, если... Сейчас буквально быстро-быстро все это узнать, какие продукты содержат сурьму. 10 самых опасных продуктов питания, которые содержат сурьму. Так, итак, тут названия какие-то вообще не совсем наши, бусурманские. В общем, номер 10 – это санакакчи. Что ты посмел здесь сказать? Ты на кого это обозвался? Это осьминог так называется. Санакчи он называется, в общем... Восьминоги. Вот. Друзья, не ешьте осьминогов, там сурьма. Вот там есть сурьма. Потом девятый называется косу-марцу. Вот такое название. Опять? Ну что ты за человек? Тебя приглашают на нормальное вообще общество, а ты тут начинаешь выражаться. Послушай, на острове Сардиния существует тип местных сыров, употребление которых было запрещено по соображениям гигиены. В общем, кстати, вот такие вот. Это, они называются косу-марцу. Вот еще эти сыры есть, не надо там много сурьмы, там личинки. Там внутри находятся личинки какой-то дряни. В общем, в этом сыре. Вот. Значит, еще восьмое место – это лютефикс. В Скандинавии можете насладиться лютефиксом, который существенно отличается от любого другого блюда из морепродуктов. В общем, рыба. Рыба, лютефикс тоже содержит сурьму. Вот. Затем дурман. В большинстве стран на Земле зрелость происходит просто с достижением определенного возраста. Однако так происходит не везде. Многие обряды совершают. Короче, в Южной Америке, в Северной Южной Америке одно индейское племя использует плоды особого растения. Называется ангельский фрукт. Вот почему у них полное затмение так часто бывает. Вот. Наедятся этого. Да, в ангельском фрукте большое количество сурьмы. Вот. И съел, значит, готов стать мужчиной, собственно говоря. Далее. Называется чай уруши. Шестое. В Японии люди давно практикуют крайние формы буддизма под названием, в общем, под японским названием. И вот они кушают. Ключевым аспектом является чай, сделанный из дерева сушими. А нет, слушай, подожди. Одной из странных особенностей этого направления является достижение просветления с помощью самомумифицирования в течение нескольких лет. В общем, человек еще, видно, жив, но он начинает уже самомумифицироваться. И ключевым аспектом, сурьмы, когда наелся, да? Он, да, он начинает пить специальный чай, сделанный из дерева сушими. И потихоньку, еще будучи живым, начинается мумификация. То есть там много сурьмы в нем, и постепенно уже мумифицируется. То есть он при жизни уже заворачивается в эти, как их называют? В сурьму, да. Нет, сурьму он внутрь, а заворачивается вот в нарезанные эти полосочки, их бинтами надо еще называют. Ну, заворачивается нет. При жизни уже. Нет, тут нарисован такой человек, просто истлевший, но в костюмчике, в красненьком. Но он хотя бы улыбается? Ну, у него нет, знаешь, вот провал, где ротовая полость, но так похоже, что да. То есть напился этого чая в большом количестве, и ротовая полость провалилась. Понятно. Вот. Далее. Сама сурьма на пятом месте. На протяжении десятков тысяч лет люди пользовались контрацептивами. Некоторые люди, виды животных, использовали свои собственные формы контроля еще тогда. К примеру, паукообразные обезьяны. Нет, подожди. Подожди, что это такое? Они что, сурьму жрут? Паукообразные обезьяны? Слушай, тут так написано. Паукообразные обезьяны едят конкретные виды растений, которые изменяют их уровень гормонов, что позволяет держать под контролем свою плодовитость. А самка альпийского сурка, в общем, короче, они сурьмы. И сурки туда же. Да что ж такое? Друзья, давайте так. Вот вы понимаете, куда не надо ездить, где не надо чего брать и ни на кого не надо быть похожими. Вот понятно, да? И теперь давайте поймем, что если вдруг вы захотели чего-то с противоположным полом, то, во-первых, это нужно делать не просто ради забавы, а ради для продолжения рода. Поэтому сурьма вам больше не нужна. Все, забыли. Так, что там еще дальше-то? Дальше, четвертое. Физостигма ядовитая. Это растение такое. В тропиках Африки растет. Физостигма ядовитая. Ее не надо есть, там много. Вот, затем тут написано, что сурьма содержится в каннибализме. В общем, ну вот так написано. В истории известно много случаев, когда люди, находясь в ловушке, будучи голодными, прибегали к каннибализму, к примеру, голоду в осаде. Короче, не осталось ничего, как поедать умершего для того, чтобы выжить. Тем не менее, несколько, ну, в общем, в трупе человека большое количество сурьмы. Вот это вот запомните. Ни в коем случае этим не занимайтесь. Лучше помрите сразу, чем потом мучиться от того, что, во-первых, съели себе подобного, даже, во-вторых, занимались трупоедением, и третье, что мучились потом, умирая после этого всего. Затем коктейль из креветок тут написано. Ну, вот тут так написано. В общем. Ничего себе интересненький подход. Друзья, кто увлекается морепродуктами, осторожней с креветками. Судя по всему, их чем-то обрабатывают. И затем номер один – это перец привидения называется. Опаньки. Вот такой перец просто. Вот он. А как есть. Он там изображен? Как, на что он напоминает-то? Ну, перец просто сморщенный такой. Знаешь, как будто вот болгарский перец, но он весь как вот сморщился, как будто пропал. Вот такой вот, только это он в зрелом виде такой. В общем, привидения не кушайте и не общайтесь. Тут пишут, перец привидения, да. Тут пишут, модераторы, остановите ведущих. Отвлеклись и увлеклись. Ну, в общем, это... То, где содержится сурьма, в общем, это есть не нужно. Что там дальше по вопросу? Как ее вывести? Это, да, это вот сейчас, это творцу. Мы же о вас заботимся. Вот Арират полез специально, нашел вот эти вот 10 ступеней познания сурьмы, и, а тут, говорят, увлеклись. Ну, ладненько. Ладно, в общем, откуда берется в организм, понятно. 10 пунктов были обозначены. Просто откуда он берется? Это, конечно, была вот шутка, то, что мы сейчас сделали. Он берется, и когда почва, когда растительность загрязняется просто этим металлоидом. Это не совсем металл, это называется металлоид. И вот когда это происходит не специально, но вот эти вот все выбросы в атмосферу и так далее, и опыление, химтрейлы, и вот таким образом... Через загрязнение окружающей среды в продукты питания может попадать сурьма, а оттуда может попадать уже в организм человека. Ты знаешь, уже о нас заботится. У нас уже заботится. Эй, вы там, в эфире, что вы там читаете такое? Или уже травок заварили? Заварили и выпили, сурьмы объелись. Уже это вот прям здесь в чате пишут. Так, ладно, в щитовидной железе, Бажена Макс продолжает, отключение по гипо- или гиперфункции. Отклонение. Видимо, я уже наелся с сурьмы или затмение мне мексиканское это сейчас, влияет. Сейчас. Значит, вызывает именно образование зоба. Образование зоба обычно это гиперфункция. То есть это гиперфункция. Отклонение происходит по гиперфункции. Угу. Так, ну естественно, какие средства-антагонисты есть для выведения вот этой самой избыточной сурьмы? Пиявки на область щитовидной железы. Пиявки на все вопросы дают конкретный ответ. Ставь меня, и будешь счастлив. Да. Идем дальше. Евгений Ковалев. Периодически стреляем. Хорошее начало. Вопрос, Евгений, в кого? Ну ладно. Он пишет дальше. Пули медные, свинцовые и просто цинковые. С дымом, как понимаю, дышим и парами металлов, и продуктами горения пороха. Как по-быстрому выводить свеженадышанное? По-быстрому свеженадышанное. Ну, побольше пить воды можно... Не, подожди. Если это, говорит, вдыхаем, то первое – выдохнуть. Ну, это да, самое первое. Это по-быстрому. Первое – выдохнуть. Да, побольше пить воды и желательно содовый раствор. Содовый раствор. Сода нейтрализует различные типы яда в организме. Вот. И вот если по-быстрому нужно, то это вот так. Побольше воды, чтобы кровь лучше очищалась почками, и вводить в себя еще содовый раствор. Ну, как вводить? Пить там в день, может быть, 3-4 стакана, если уже так. Вот. Но и активно двигаться, потому что мало того, что вы выпили воду, для того, чтобы организм все это по-быстрому вывел из себя, нужно побольше двигаться. И алкоголь в этот момент, конечно, лучше не употреблять. Вообще не употребляем. Я когда читал этот вопрос, я там в самом низу не дочитал. Ассоциация киллеров и телефон. Ну, периодически стреляем. Ну, я понял. Да. И пиявки. По возвращению домой задание пиявку поставить. И не одну. Да, и не одну. И в разные места. Ладно, идем дальше. Виктор Яковлев. Где-то читал, что организм человека способен вырабатывать все нужные химические элементы. А есть ли обратный механизм? Вы знаете, ну, тяжелые металлы, их образование связано уже с неким таким природным синтезом. И видите ли, в чем дело, что тяжелые металлы, они потому и называются тяжелые металлы, что имеют большой атомарный вес, более 50 моль. И синтезирование их в организме, я думаю, что это достаточно проблематично, потому что должен быть еще исходный материал. Вот, это какие-то, возможно, другие металлы и так далее. И их синтезирование в природных условиях происходит при определенных геофизических условиях. Возможно, конечно, подобные геофизические условия способны создать и наше тело, но все-таки я думаю, что именно тяжелые металлы попадают в наш организм извне, не синтезируясь в нем. Конечно, фраза «все полезные или все необходимые ему микроэлементы он может синтезировать внутри себя», но это, скорее всего, говорится о составных элементах, то есть о витаминах, которые являются, по сути, составными или биологически активными веществами, о каких-то композициях веществ. Но металлы представляют из себя структурную единицу, конечно, которая состоит тоже из своей структуры, кристаллической решетки, ядра, атомов и так далее, но в масштабе элемента они представляют из себя единое вещество. Вот, возможно, попадая в организм, организм уже из этого металла потом синтезирует то, что ему нужно. Например, соль какого-то металла. Он этот металл сможет окислить, а соль, которая ему нужна, которая легче может усвоиться организмом, чем металл, он уже может для себя взять. И с этой точки зрения ваше утверждение, что организм все необходимое возьмет для себя, сделает сам, тут верно, но это необходимое, возможно, сначала в каком-то исходном виде должно в него попасть. К примеру, если организм хочет построить себе какую-то мышечную структуру, то у него должны быть аминокислоты. Аминокислоты чаще всего поступают в наш организм через рот. Вот таким образом. Алексей, я бы мог ответить на этот вопрос. Так, ладненько. Но, мне кажется, выводится естественным способом. Когда организм здоров, то естественным образом неприятное выводится, а то, что нужно, каким-то образом гармонично расходуется. Да, да, почти все, но есть такие вещи вот кумулятивные, о которых я говорил, как сурьма и вот это вот еще дрянь, и кадмий. Вот сурьма, кадмий, они являются кумулятивными ядом и накапливаются. Точно так же может накапливаться свинец, может накапливаться там еще там какие-то тяжелые радиоактивные вещества. Там уже нужно специально помогать организму. Хорошо. Бажена Макс. В каких продуктах и растениях содержится селен? В чем польза этого вещества для организма в целом и в частности? Ой, ну... А давай скажу, в каком продукте больше всего селена. Давай, скажи. Это бразильский орех. 1500 там что-то такое микрограмм на 100 грамм продукта. То есть съел этот один бразильский, только сырой. Съел его и счастлив, прям доволен. Потому что там есть определенные порции селена, которые необходимо детям получать, там, взрослым и так далее. Например, это вот взрослый мужчина, ну, старше 19 лет, это 70 микрограмм, представляете, да? 70 микрограмм – это суточная доза. А в одном орехе микрограмм 1500. В сушеном, да, в сушеном 540. Но поскольку до нас сушеный доходит, то поэтому уже там уменьшено как минимум в 3 раза. Это получается 540. Дальше идут омары вяленые, вешенки, кстати, высушенные на 100 грамм, доза целая, грибы, высушенные белые грибы, кстати, белые, не какие-то там какие-то, кокос, фисташки, чеснок, пшеница, ну и так далее, и тому подобное. А ты кешью сказал про селен? Кешью, вот, в кешью есть селен. Фисташки я сказал, а кешью я пока не говорил. В кешью есть, в этих, в кунжуте, в тыквенных семечках, в зеленом горошке есть. Вот есть зеленый горошек. Но зеленый горошек, смотрите, импортный не покупайте, то он ГМО. Вот. Прям ты сказал отрезал. Гречневая каша на 100 грамм 14, съели, сколько там получается, 300, 400 грамм, ну 500 грамм, полкило, да, гречневой каши. И все хорошо, полностью восполнили. Манная крупа, кукуруза. Ну, кукуруза, опять же, стрёмно. Бывает, что там она уже ГМОшная. Так что вот. Спаржа еще, пожалуйста, селен, бери, не хочу. Вот, в спарже есть селен, в этом, в кураге есть селен, в изюме, вот, в черносливе, в яблоках сушеных селен. В общем, селен много где, можно сказать, даже почти везде. Ну, шучу, конечно, в финиках селен, в персиках селен. Вот, но животную пищу рассматривать не будем. Да, мне нравится, знаешь, здесь в этих справочниках всегда приводятся какие-то животные продукты, там, например, почки свиные. Но мы не забываем, что почка свиная в сыром виде не употребляется. Она будет обязательно обжарена или отварена, поэтому там селена уже практически не останется. Поэтому, когда вы прочитаете, что в почке свиной двойная суточная норма там, или тройная суточная норма селена для взрослого мужчины, это в сырой почке. Это первое. Во-вторых, это когда почку только-только достали. Это второе. Потому что мы видим, что бразильский орех свежий, он 1500 имеет, который уже посушен, всего-навсего 540, уже в три раза уменьшилось. То же самое происходит и с животными. Сначала там с омарами всякими, с почками и так далее. Поэтому, когда вам говорят, вот это кушать, там много селена, вот в сыром виде хоть угрызитесь, прям так вырывайте из свиньи почку и в рот засовывайте. Вот тогда у вас будет селена там с избытком, омара. Алексей, да. Ну чему ты учишь? Вырывай свинью сейчас, пойдет тренироваться. Нет, ну я говорю правду. Если вы хотите получить селена, как это написано в справочнике, знайте, что это селен в сыром продукте. Причем свежий, который вот только что свинку зарезали, она там повякала, повизжала, вот у нее достали и съели. Вот это вот селен. Если же вы уже зарезали, он остыл, если полежал, если там еще полежал, подморозили и так далее, разморозили, там селена уже в 2-3 раза меньше. Потом вы ее отварили, там селена уже в 10 раз меньше. Или вообще там ничего не осталось. Поэтому все разговоры про то, что вот там вот в этих самых почках свиных или в чем-то еще большое количество селена, ну, это все разговоры, то же самое, как про микровещества всякие, там минералы и какие-то там витамины. Витамины – слово жизни, поэтому если вы витамины варите, то вы убиваете там жизнь, а поэтому и от витамин там остается только название. Попугал? Да, смотри, там дальше еще была вторая часть вопроса, что там, давай зачтем вновь. Ну, опять же, в чем польза этого вещества для организма в целом и в частности? Ну, в целом и в частности селен помогает, вообще не то, что помогает, он необходим для зрения, то для того, чтобы у человека было хорошее зрение, ему обязательно, вернее, в его организме обязательно должен быть определенный правильный уровень селена. Если этот уровень селена ниже, чем правильный, то зрение у человека будет падать. Раз. Потом недостаток селена ведет к, опять же, образованию каких-то раковых опухолей. Вот. И, ну, в частности, очень выявлена очень сильная взаимосвязь между недостатком селена у женщины и образованием рака молочной железы. Поэтому для того, чтобы избежать каких-то раковых процессов, необходимо употреблять достаточное количество селена, особенно женщинам. Но вот это наиболее такие факты, которые мне известны о селене. А может быть, кому-то что-то известно, поделитесь, вместе обсудим. Угу. Хорошо. Идем дальше. Олеся, правда, что кунжутное масло – хороший источник кальция? Если так, то как правильно его приготовить? Ну, я не совсем повар, но как правильно приготовить? Обычно это делается при помощи, если правильно, то при помощи деревянного пресса какого-то, то есть там, где масло не контактирует напрямую с солнечным светом и с металлом. Тогда оно не... И с кислородом, и с кислородом еще. А как-то в вакууме, что ли, в безвоздушном пространстве? Вот, нет, просто смотри, какая ситуация. У нас часто люди говорят, у нас пресс правильный. Это показывают бочку, показывают, как они там закручивают, и как он там давит, и как вытекает масло. Надо понимать, что в этом случае, в этом прессе, ну, идет непосредственное взаимодействие с кислородом. Он находится в кислороде, он находится в воздухе. А в воде... В воде, точно, в воде, да? Нет, вот просто орешки накладывают, там семечки накладывают, начинают давить. И получается, что давить-то они давят, но он не закрыт от кислорода, не закрыт от воздуха. И поэтому окисление все равно уже происходит. Поэтому если вы говорите, что у вас вот эта вот бочка выдавливает, да, это здорово, это все хорошо. Но все-таки надо понимать, что вы делаете это в открытом пространстве, у вас же там не откачан воздух. А раз так, значит, уже окисление происходит. Дальше. Многие это выдавят масло, потом его заливают в какой-то там пластик, к примеру, и он у них стоит там, ну, несколько месяцев. А когда он постоял несколько месяцев, там каждый день происходит дополнительное окисление, потому что под пробкой есть свой какой-то кислород, тоже сохраняется. Слушай, дальше. Я прошу прощения, да и вообще в пластике пищу – это яд. Там образуется яд в пластике. Но есть, несколько видов пластика, к чести сказать, которые есть вот конкретный яд, а есть те, которые там чем-то защищены. Естественно, что, на мой взгляд, естественно, что пластик менее годится, чем стекло, даже если он там какой-то пищевой и так далее. Стекло все-таки лучше, и керамика лучше, чем пластик. Но даже если там есть какая-то прослойка воздуха, знаете, что окисление будет происходить. Поэтому масло надо применять, вот то, которое свежее, которое вот выдавлено сразу, его применять. А не так, что вы покупаете там 3 литра этого масла, правильно выдавленное, оно у вас полгода стоит, и потом говорите, вот у меня правильное масло кунжутное, у меня правильное масло там из орешков таких, таких, таких. А сколько у тебя стоит? Ну вот, год назад покупали. Сейчас допиваем. Но вот пока вы допивали, туда же кислорода все больше и больше добавлялось. И поэтому масло все меньше и меньше становилось ценное. Поэтому надо, на мой взгляд, все-таки приобретать нужное количество, которое можете употреблять за неделю, ну, за месяц максимум. Поэтому посуда не должна быть большая, она не должна быть прозрачная. Желательно, чтобы она была все-таки не, пластик, не пластиковая, а какая-нибудь... Ну, деревянная может быть не очень хорошо, но хотя бы керамика, стекло и непрозрачная. И должно быть прохладное место, и поменьше должно быть там кислорода. Вот это надо понимать. Поэтому правильное употребление масла – это когда вы свежее масло употребляете сразу, а не когда оно сохранится там 2-3 года, и потом вы непонятно, что там уже получаете. А вообще кальция больше в маковых семках, чем в кунжуте. Угу. Ну, хорошо. Хорошо. Так, идем дальше. Кунжутное молочко. Кстати, а молочко, вот про само молочко, мы с тобой так вот про масло поговорили, а про молочко. Вот есть, например, кунжутное молочко, да, вот. А как или, его например... делать? Взбивают в блендере и добавляют воду, вот это называется кунжутное молочко. Ну, ты делал когда-нибудь? Нет, не делал. Я для себя делал разные, но вот больше всего мне понравилось тыквенное молочко. На самом деле, да, берутся семена тыквы, добавляются в блендер и заливается воды с тем, ну, расчетом, чтобы... количество воды было такое, чтобы у вас получилось, ну, необходимая такая консистенция, которая вам нравится. Либо сметанная, либо молочная. То же самое делается и с другими семенами. И, в общем, хорошо. Мало того, что семена могут варьироваться. Могут просто семена сушеные, могут семена размоченные, могут семена пророщенные быть. Поэтому, исходя из этого, вы получаете разный витаминный состав, и у вас получается, ну, разные качества этого самого молочка, и по-разному оно действует на ваш организм. Но вкус вот именно у семян тыквенных мне очень понравился. Каких? Сушеных, пророщенных или какие-то? Нет, я делал просто вот обычные. Живые, какие-нибудь, да? Не совсем они были сушеные, не пророщенные и не совсем сухие. Такая средняя была стадия. Интересно. Но в кунжутном вот этом молочке, я думаю, что достаточно большое количество кальция должно быть. Как ты думаешь? Да, конечно, будет много кальция. Угу. Но организм все равно возьмет столько, сколько ему надо. Остальное выйдет из человека. Вот чем натуральные продукты хороши? Всегда употребляется столько, применяется и усваивается столько, сколько нужно организму. Ну, да. Олеся, какие растения содержат хлорофилл? Может, есть пара рецептов вкусных охлаждающих напитков? Хлорофилл? Хлорофилл. Я вот сейчас по ботанике сейчас что-нибудь... Ну, давай я скажу. Хлорофилл, ну, хлорофилл – это как раз то, что дает растениям зеленый цвет. Ну, конечно, конечно. Вот, поэтому вот все растения, где есть зеленый оттенок, там есть хлорофилл. Это надо понимать. А вот вкусно оно, невкусно, ядовито оно или целебно, полезно оно или не полезно, питательно, не питательно, надо смотреть уже на само растение. К примеру, салат, он такой нормальненький, да, вы его можете есть, зелененький, такой салатового оттенка. А вот если, например, вы наберете дубовых листьев и сделаете из него то же самое зеленый коктейль, ну, понятно, что отличаться по вкусу будет и по качеству после того, как вы употребите, и действие на ваш организм тоже будет отличаться. Поэтому смотреть все-таки не на хлорофилл, а на само растение. Полезно оно, не полезно. Ну, да, в целом, вот этот зеленый пигмент, это называется хлорофилл. Но есть какие-то еще специальные водоросли. Я вот путаю сейчас в их названия, в голове их носится много. Ламинария? Вот, они вырабатывают, в общем, этого хлорофилла много-много совсем. И его каким-то образом оттуда даже экстрагируют, и этот хлорофилл перерабатывает потом таким образом, что даже его внутривенно потом можно вводить. Это есть такой интересный способ, поскольку мы уже дважды вот о раке говорили, есть интересный способ лечения рака. Один замечательный человек, к сожалению, забыл его фамилию, придумал такой способ. Он вводит в организм хлорофилл, могу сейчас ошибиться, как, но кажется, внутривенно вводит хлорофилл, а потом человека облучает лазером, определенным светом, грубо говоря, и этот хлорофилл начинает быстренько продуцировать кислород. И раковые клетки очень любят хлорофилл. Они его тут же поглощают, когда он к ним попадает. И оказавшись внутри раковых клеток, хлорофилл начинает выделять кислород, и этот кислород просто-напросто взрывает раковые клетки, и опухоль так бух-бух-бух-бух-бух достаточно быстро взрывается. Вот такой вот полезный хлорофилл. Но он берется из каких-то специальных там водорослей, которые этот хлорофилл усиленно продуцирует. Вот это я вспомнил. Но я не уверен, что это ламинария все-таки тогда. Нет, не то, что ламинария. Может, какая-то японская, там что-то такое, зеленуха какая-то, не помню точно, что. Ох уж эти японцы. Что-нибудь придумают обязательно. Ну и, может быть, есть пара рецептов вкусных охлаждающих напитков. Я так предполагаю, на основе зеленых каких-то наших друзей. На основе зеленых друзей вкусные охлаждающие напитки. Но я какие вкусные охлаждающие напитки делаю? Вот какие-то, допустим, варенье на меду делаю, а потом беру ту ложку варенья и размешиваю. Оно стоит само по себе в холодильнике, оно такое прохладное. И его ложку размешиваю, допустим, со стаканом живой воды и пью. И но здесь, скорее всего, все-таки зеленые коктейли имеются. А, зеленые коктейли. Ну, а зеленые коктейли делаются из чего? Они делаются там из мяты, из какого-то лайма, там что-то такое. Я, честно говоря, такого не делаю, поэтому, может быть, ты посоветуешь. Зеленые коктейли делаются из тех растений. Из огурца, да, делаются. Не обязательно. Вот зеленые коктейли – это общее название. Общее название, где основа всегда является какая-то листовая. Это салаты, шпинаты, какая-то дополнительная зелень, которая вам нравится, чуть-чуть пряностей, может быть. Туда же можно добавить немножко для вкуса сока или мякоти. Вот прям яблоко можно там же чуть-чуть взять. Кислинка нравится, чуть-чуть лимончика. Зеленый коктейль – это общее название. А вот больше нравится, да, это мы в свое время делали, и очень понравилось. Но у нас сейчас блендер сломан, поэтому мы не делаем. Я посещаю одно вегетарианское кафе у нас в Ростове-на-Дону, и там делают такой зеленый коктейль, и я его люблю. Да, там добавляют туда яблоко, там точно яблоко есть, там есть что-то такое типа мяты, вот, и что-то типа цитрусового какого-то зеленого, там лайм, наверное, и очень вкусно, но пропорции его я не знаю, и, к сожалению, рецептом поделиться с вами не смогу сейчас, но я возьму на заметку и где-нибудь это опубликую. Где-нибудь с Алексеем мы это, может, повесим. Рецепт зеленого коктейля от Народного славянского радио. Да, но там здесь будет щавель, там будет щавель. Вот я сейчас представляю, если это Народное славянское радио, там обязательно будет свежий щавель. Вот, там будет, что там еще может быть, для пикантного вкуса укроп, да? Щавель, укроп, немножко меда. И что еще можно добавить туда? И можно еще добавить крапиву. Ну, после кипятка, как мы ее обдали кипятком, она уже не колется. Вот, и будет такой народный славянский коктейль, полезный, вкусный, зеленый. Да, но вот здесь Елена Иванова пишет, тоже у нее блендер сломался, но она вот на основе зелени делала, а все остальное, в том числе и кураги, и бананы, добавляла по вкусу. У нее основа все-таки была это зелень. Вот у меня тоже основа всегда, ну не только у меня, и мои супруги, и те, кто пробовали, всегда основа была это зелень, добавлялась вода. И зелень – это шпинаты, это салаты. Немножечко это может быть укропа, если идет укроп. Немножечко может быть петрушки, если идет петрушка и так далее. И потом туда добавляется уже вот составляющая. Если кто-то любит бананы, ну, пожалуйста, кусочек банана добавьте. Если вам нравится больше яблоко, ну, пожалуйста, яблоко. Кислинку хотите, ну, лимон, апельсин там может выдавить. То есть разнообразие вот этих зеленых коктейлей тем и хорошо, что вы не приедаете к одному вкусу, и каждый раз что-то новое делать. И с утра очень хорошо идет, когда как раз солнышко встало, с утречка вот зарядились этой бодростью. Замечательно, елки-палки, надо срочно блендер делать. Так, идем дальше. Евгений Ковалев. Часто продается пихтовое, облепиховое масло. Как им правильно пользоваться? А то советчиков много, а как на самом деле, может, и не догадываемся. Благодарю за вопрос. Ну, облепиховое масло... Облепиховое масло я использую для того, чтобы вводить его внутрь кишечника. Очень хорошо заживляет воспаление в кишечнике, какие-то раздражения кишечника. Как вводить? Ну, оно достаточно вязкой консистенции, поэтому можно делать некоторую такую эмульсию с водой и вводить через кружку эсмарха. Что касается пихтового масла, то у нас есть пихтовое масло недавно. Вот отвечаю уже Алексею, чтобы не попасть под критику, скажу, что недавно было приобретено, года еще нет. Вот, мы его пытались пить. но как-то оно по вкусу не понравилось, и мы его... Ядрененькое, особо... да? Ядрененькое. Да, да, и мы его перестали покопить, но отложили на тот случай, если возникнет действительно нужда в том, то будем пить. А так без нужды стоит в холодильнике, вот. Но все-таки вот если облепиховое масло, оно ближе по вкусу, такое более нейтральное, его можно добавлять куда-то, только ради бога не кипятите, вот в горячее не добавляйте. Добавляйте, можете салат покапать немножко, оно даст вот такую вот интересную основу. Пихтовое масло, да, оно очень ядреное, поэтому как его пить, я себе не представляю. Все-таки это не подсолнечное масло и не кедровое. Мышки плакали, кололись, но продолжали кушать кактус, да? Да. Я понял. Вот, видишь, но... я все перепутал. Я облепиховое масло засовывал взад, собственно говоря, а кедровое пил. Наверное, надо было наоборот. Пихтовое пил. Ага, понятненько. Вот ты какой, пил. Оказывается. Затейник. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Прямо анекдот вспомнился про свечки. Вы что, их уже съели? Нет, засовывал. Итак, идем дальше. В общем, друзья, вот эти вот разновидности пихтового масла, я считаю, что все-таки, наверное, поменьше надо употреблять вот в большом количестве ложками. И если капаете, то буквально до 2 капли. Вот скорее всего. Но у нас есть специалисты, кстати, чем мы голод себе забиваем. У нас есть специалисты, которые занимаются маслами. К ним надо обратиться, и они дадут более такой интересный и разноплановый, более, на мой взгляд, правильный, проверенный ответ. Конечно. Давай скажем так. Вот я, честно говоря, с облепиховым я знаю, что это такое, а пихтовое я не пробовал. Поэтому я себе представляю только, что оно ядреное. А ты вот умудрился его ложками глотать. Ну, живой, в общем-то, нормально, уже хорошо. Чайными. Чайными. Ну, ложками. Ну, да, ложками чайными. Живой остался, уже хорошо. Угу. Ладно, идем дальше. Виктор Яковлев. Когда по телевизору начали появляться передачи про траволечение, лекарственных трав просто не стало. Очень печально. Приезжают из городов домашние животные какие-то. Угу. Это как реплика, наверное. Угу. Марьяна Власта. Какими травами можно почистить? Подожди. Вот эта реплика достаточно интересная. Можно я продолжу? Я хотел продолжить. Давай. Кое-что по поводу этой реплики. Дело в том, что есть некоторые товарищи, не будем сейчас называть имена этих товарищей, то чтобы и не рекламировать их, и не возбуждать их через меры. Так вот, есть некоторые товарищи, которые считают, что они могут руководить процессами направления народной медицины в нашей стране, травничество и так далее, они мнят себя. И, собственно говоря, как некие иуды за 30 серебряников готовят такую ситуацию, когда все, кто занимается народной медициной, допустим, ну, условно, скажем, там, целители или специалисты практики народной медицины, они будут иметь над собой неких врачей, которые будут контролировать всю их деятельность, что они делают, как они делают, и будут визировать эту деятельность, то есть разрешать, не разрешать. Но это одно. А второе по этому проекту, это чуть ли не закон такой готовят о народной медицине там, или народном лечении, как-то так он называется. А второй момент этого, то, что они хотят регламентировать все средства, оборотные средства народной медицины, то есть травы там чуть ли не по рецепту, то есть вот если ты целитель, ты официальный, ты имеешь право выдавать своему пациенту рецепт, по которому он идет и покупает траву, то есть хотят ввести жесткий оборот на, вернее, жесткий контроль оборота вот таких вот народных лекарственных средств, фитокомпонентов. Но взамен они получают выведение своих методов и тому подобное на уровень государственных там, образовательных учреждений, там, их методы начнут преподавать там, в мединститутах и так далее. Но вот, по крайней мере, эти иуды такой проект готовят. Насколько быстро он будет реализован, я не знаю, но о том, что он реализует, это, по крайней мере, готовится, это доподлинно известно. Так что готовьтесь, ребята. Готовьтесь. Запасайтесь травками, хотя травку хранить не больше года можно, в принципе. Понятно. Вот Олеся написала, подтвердила мое предположение по поводу пихтового масла. Пихтовое масло хорошо при простудах. Детей лечу в основном им. Переносятся пяточки, спинку, грудку 2 дня и побежали. Так что пить не надо, что ли? Ну, вот получается, как я предполагал, все-таки внутрь помещения. Ну, нет, почему? Вот у нас выступают разные люди. Вот они говорят, можно употреблять любое настоящее масло. Настоящее, не синтетическое. Просто пропорции должны быть минимальные. В зависимости от того, какое это масло, из какого это природного компонента сделано, и там растение. Поэтому, вот, на мой взгляд, все-таки пихтовое масло – это больше внешнее употребление. Но, может быть, там каплю-две внутрь проглотить. А ты себя пытал ложечками. Красавчик, да. Ничего не скажешь. Но я опять же, не знаю, я не знаю, что это было за пихтовое масло. Это, может быть, оно было вот просто отжали и все. Там же есть разные виды вот, выделения масел. Может быть, ты как раз вот просто отжатые, а те, которые масла в фармакологии употребляются, фармацевтики, там они более так вот концентрированные и, как это называется, дистилляты, может быть, или как-то еще концентраты. Я покупал у человека, он из поселения, там из какого-то таежного приезжал, там, где они вот эти вот растут, прям эти пихты, и оттуда масло привозил. А ты у него уточнял вообще, как им пользоваться для начала? Ну, или просто купил и убежал? Но он крепкий, знаешь, таежный парень, так он сказал, да как ложечками пей. Вот я и пил. Ага, понятно. Я его знал до этого не первый год, то есть я знаю, что он там... Он не маскируется, там накладной бороды и усов у него нет. Вот. То есть, такой настоящий старовер. Но, тем не менее, вот видишь как. Ну, может, они там и крепкие парни взял ложкой пил. Он, правда, вот видишь, я забыл, убежал спросить, когда нужно это пить, понимаешь? Может, это не всегда, не просто так нужно пить, а я вот... Ну, ладно. Ну, ладно, идем дальше. Да, вот которые приезжают из городов, как домашние животные какие-то, есть такое... Явление иногда, когда люди наслушаются таких передач, как мы с тобой, да, себе там в голову что-то такое вложат, бегут на природу и хватает все подряд, а потом лежат и мучаются от того, что несварение получили, ожоги какие-то получили, там что-то у них с головой творится и так далее. Осторожней, друзья. Мы это все рассказываем, но не с точки зрения того, что вы сейчас должны прям побежать, нарвать и за себе это все засунуть, причем одновременно. А с точки зрения того, чтобы вы знали, что это есть, а теперь выработали технологию применения этого всего, как это все применять, посоветовавшись с какими-то грамотными людьми, которые это на практике применяли, а не просто так себя что-то засовывать. Идем дальше. Марьяна Власта. Какими травами можно почистить кишечник от залежей гниющего мяса? От залежей гниющего мяса? Ну, травы для желудочно-кишечного тракта в целом я бы рекомендовал такие. Это корень аира болотного, это репешок аптечный, ястребинка волосистая, лебеда и козлятник. Вот. А почистить, если почистить, то необходимо делать, значит, принимать слабительное, вот, и делать промывание кишечника. Если принимать слабительное, то я бы рекомендовал масло клещевины, то есть касторовое масло. Вот. То есть чертополоха. Масло чертополоха, можно так сказать, чтобы не говорить касторково, а то при упоминании слова касторка у всех уже начинается такой рвотный позыв. А так сказать, значит, нейтрально. Масло чертополоха, собственно говоря. Так подожди, чертополох, клещевина, все-таки это не одно и то же. Это не одно и то же, я перепутал. Нет, клещевина – это высокое растение, шишки такое, и у нее листья похожи на клен канадский. А чертополох, ну, – это такие колючки, которые ты проходишь, они все точно, в тебе. Подожди, я перепутал, приношу прощения, уважаемые радиослушатели, я действительно перепутал. Вот это вот касторовое масло, это от клещевины берется, а вот, это, конечно, от чертополоха, это берутся эти семена для улучшения работы печени. Ну, в принципе... Еще есть, нет, подожди, есть у нас чертополох, есть у нас репей, есть у нас много других, и вот для печени там употребляется, как же сейчас вылетело из головы. Угу. Что ж такое-то у меня сегодня? Затмение, наверное, там это аргентинское. Да, влияет. Это точно. Это на нас затмение. Понимаешь, они от нас солнце заслонили, и все. Ёлки-палки, его вылетело. Причем сам пользовался и другим советую, а то сегодня что-то вылетело с головы. Но они похожи такие на зернышки ячменя, на зернышки перловки. Ну, вот, я думаю, она сейчас подскажет. Просто напомните нам название, друзья. Да, напомните. Тоже колючее растение, сразу скажу, колючее растение. И вот эти вот семена, они как раз применяются. В общем, не бессмертник. Для очищения кишечника лучше всего использовать касторовое масло. Можно его смешать с тыквенным соком, можно его смешать с грейпфрутовым соком. Можно его смешать и с кисломолочным продуктом. Выпиваете 1 мл на килограмм веса. Желательно делать это вечером с 10 до 11. В часы активности печени. Да, говори. Расторопша. Вот, расторопша, вспомнил. Конечно. Семена расторопша. Да. Вот. И принимаете вот это касторовое масло, и вас все содержимое вашего кишечника потихоньку эвакуируется. То, что там не эвакуировалось от касторки, нужно делать промывание кишечника. Целесообразно применять для этого содовый раствор. Не солевой, а именно содовый. Потому что, часто говорю, представьте себе грязную кастрюлю, вы туда содовой воды нальете, побултыхаете, ну и что, жир останется. Если содового раствора нальете, то сода весь этот жир, всю эту грязь, гниль, там, что на стенках скопилось, это все вымоет, уберет. Поэтому можно применить такой способ, Алексей. Мне просто понравилась сама формулировка «от гниющего мяса». Да, с такой любовью Марьяна это написала. От залежи гниющего мяса в кишечнике. Еще надо было написать каловые камни. Еще надо было написать туда всякие гельменты, паразиты и прочее. Домики для паразитов в залежах гниющего мяса. Ну ладно, идем дальше. Похихикали, идем дальше. Владимир Черкас. Реплика в эфир. Шуточная. Ну, присоединились к нашим шуткам дурацким. Лекарь лечит, целитель делает цельным, знахарь знает и правит харю, ткач ткет, а врач врет в большинстве своем. Идем дальше. Да. Олеся. Летом хорошо, а вот зимой как пополнить организм всем необходимым? А тем же самым, только квашеным. Квасти, ребят. Да, или у нас еще есть эфиры, где мы рассказываем про экофермы, которые можно прямо на дому ставить, делаются они не так сложно, и там вы можете выращивать зелень, причем зелень разнообразную, и какую-то петрушечку, и какой-нибудь там укроп, и что там еще, салаты, и много-много чего другого. Так что, если будет желание, то сделать такую установку небольшую на свою семью, вам этой зелени огромное количество хватит. Если не хотите заморачиваться с аэропоникой, то сделайте гидропонику. Не хотите с гидропоникой, ну, посадите в горшка, в конце концов. Только чтобы была температурка такая постоянная. И будет вам счастье. Вот вообще счастье на ровном месте. Будете срезать эту зелень, благодарить природу-матушку, трескать за милую душу, за щеки, закладывать, и вся семья будет здоровая всю зиму. Ну, естественно, квашеная капуста, квашеный там иван-чай, квашеные другие растения очень хорошо для этого подходят. И зеленку можно заквасить тоже вместе с овощами. Какую зеленку? Ну, какую вот эту вот, петрушку, там, другие овощи. А, ну, я вот уж испугался, вот. Я думал, ты сейчас это про пузырьки зеленкой говоришь. Нет, ну, всякую зеленку, что растет, ее можно заквасить. А вот давай рассмотрим такой вопрос. А замораживать полезно? Вот просто сейчас много морозильников взял, пучок зелени заморозил, зимой разморозил. Будет ли это полезным? Как ты считаешь? Я считаю, что если оно быстро заморожено и быстро, ну, и разморожено, и вы сразу употребили, то в этом случае вы получите, конечно, не ту зелень, которая вам нужна вот в 100% виде, а получите это процентов 50 от той зелени. Но как вариант, если у вас потом она не будет размораживаться, а будет храниться вот в том замороженном состоянии, и вы один раз ее будете размораживать, она будет пригодна. Тогда вам нужно порционно ее замораживать сразу, вот сколько вам необходимо. Угу. По порциям точно разложили. Но она размороженная, сразу скажу, она размороженная не всегда приятна в употреблении. Она по-другому на вкус, да и на вид тоже смотрится. И другие у нее... Ну вот, например, в супы кладут, замораживают ботву, замораживают морковку, там какие-то делают такие вот, там настрогают, смешают и кладут. И прям порциями достают, там бымс, и борщ готов. Угу. За 5 минут борщ готов. А вот так, чтобы вот на стол класть замороженное, на мой взгляд, не совсем. Может быть, подсушивать тогда как-нибудь в естественных условиях, чтобы без прямого попадания солнечных лучей, и прям так солью, например, замешивать, где, например, там 10-15% соли, хорошей такой каменной соли, вот, и туда добавить побольше зелени различной. Вот какие-то такие варианты. Тогда у вас одновременно и зелень, и подсолка. Ну, это так уже на вкус, на цвет, то, что называется. Угу. Марьяна Власта, можно ли медную посуду пополнить организм медью? Ну, через медную посуду можно ли пополнить организм медью? Конечно, можно. Или нужно еще что-то применить, помимо медной сковородки, медного тазика? Ну, медный стаканчик еще можно применить, медный кувшинчик. А еще серебряная ложечка. Да. А еще Золотое веретенце. Да, золотое веретенце. Еще цинковая какая-нибудь фиговинка куда-нибудь. О, на правую руку цинковую, на левую медную. Да. И браслетики сделайте и ходите. Угу. Так, идем дальше. Ова, боб, какао можно заменить шоколадкой? Можно, но единственное, там еще есть и вредные факторы. Помимо пользы, будете получать и вред в виде глюкозы, в виде молока. Но это, опять же, я не хотел никого обидеть, ну, просто я со своей колокольни. Понятно, понятно. А здесь надо, наверное, отталкиваться от того, какой шоколадкой. Ну, если да. Вы покупаете в каком-нибудь гипер-гипер-гипермаркете, который производит эти шоколадки и продает их за 10 рублей, а рядом стоят какао-бобы, которые такой же объем стоят, например, там 200 или 300 рублей, надо понимать, что тогда за шоколадка вам попадет внутрь, из чего она будет сделана. Поэтому шоколадка шоколадке рознь. Кстати, когда проверяют, горит шоколадка или нет, и когда говорят, что вот она горит, это не натуральная, вы ошибаетесь, потому что там масло присутствует, и присутствуют наполнители различные, естественные. И когда масло, как в лампаде, вспыхивает, ну, это горение масла, ничего страшного здесь нет. А вот когда идут какие-то запахи, уже такие синтетические, ну, это говорит о том, что добавки связующие уже не совсем правильно шоколадные. Как просто проверить? Возьмите какао, и попробуйте его поджечь, посмотрите, что будет получаться. Вот, но это не совсем, конечно, правильно, потому что там много сухого того, что может не пойти в саму шоколадку, там дополнения какие-то будут. Поэтому все-таки какао-бобы, если вы хотите заменить шоколадкой, то, наверное, вы не замените. Все-таки в шоколадке присутствует много чего другого, даже в натуральной шоколадке. Если хотите настоящего какао, то хрустите бобом. Здравия, пишет Сергей. Вопрос. Уважаемый сказитель, скажи, пожалуйста, а как определить свою норму по содержанию металла в своем организме? Извините, слушаю не сначала. Возможно, уже об этом говорили. Да, собственно говоря, никак ее определять не нужно. В каком плане не нужно? В том, что, видите, человек иногда как слишком умный. Мы хотим природу. Вернее, не то, что хотим природу, а из той серии хотим все знать, хотим все понимать. Но иногда мы еще не готовы к этому пониманию. Поэтому, наверное, изначально в древности, я не знаю, при сотворении еще, не знаю, далеко-далеко, где вот при возникновении там звездных этих системах первейшего человека было так установлено, что организм сам берет столько, сколько ему нужно, усваивает этих микроэлементов, остальное выводит. Это что касается полезных. Вредные осаждаются там самостоятельно, потому что организм не может их вывести, не может их не растворить, ничего сделать. А те микроэлементы, которые нам нужны, они проникнут в организм сами, ну, в смысле, с пищей. То, что нужно, организм возьмет, остальное из себя выведет. Что касается наполненности организма необходимыми микроэлементами, то здесь целесообразнее следить за своим рационом, чтобы рацион наш вмещал в себя массу разнообразных продуктов, чтобы питание наше не было однообразным. И тогда можно с большой долей вероятности говорить, что мы обеспечиваем наш организм всем, что нам только необходимо. Есть таблицы сводные, где перечислено по микроэлементам, сколько такого микроэлемента в микродозах необходимо нашему организму в сутки. Если у кого-то есть желание, то, конечно, вы можете взглянуть на эту таблицу, ее легко найти на просторах сети, и взглянуть таблицу содержания микроэлементов, примерную таблицу содержания микроэлементов в растении, сопоставить, где сколько, и вывести для себя мораль, что для того, чтобы мне получать, к примеру, там, магния в сутки столько, мне нужно съедать определенное количество там, петрушки, определенное количество спаржи, такое количество огурцов или там еще чего-то. И составить такой достаточно сложный рацион. Но не будет ли вам скучно жить, потому что фактически вся ваша жизнь будет с утра до вечера регламентировать. Ой, я забыл съесть дополнительные 15 грамм петрушки там, или еще чего-то. Чтобы этого не происходило, Достаточно просто сделать так, чтобы ваш рацион был разным, чтобы не включал в себя однообразные продукты изо дня в день. То есть, чтобы, понятно, ежедневно употребляли зелень, но разнообразьте ее. Сегодня петрушку, завтра спаржу, потом там василек, потом там еще какие-то виды зелени, салат, потом там одни овощи, другие. То есть, делайте так, чтобы ваш рацион был разнообразным, чтобы в вашем рационе присутствовали овощи различных цветов, потому что цвета обозначают многие моменты, многие различные химические элементы в составе овощей и фруктов. Чтобы ваш рацион был цветным, чтобы ваш рацион был разнообразным, чтобы вы употребляли различные злаки, чтобы вы употребляли различные фрукты, овощи, ягоды. И тогда ваш организм будет наполнен достаточным количеством микроэлементов. В противном случае, если ваша пища однообразна, вы подсели на какую-то любимый пищевой набор, там такая-то кашка, такое-то, ну, если вы едите мясо, мяско там, такой-то фрукт, такая-то ягода, и все. И живете вот на этом. И при этом будете говорить, ну, я вроде бы на здоровом питании, я вот, фрукты у меня есть в рационе, зелень есть, овощи есть, но на самом деле не совсем на здоровом, потому что у вас рацион однотипный. Возможно, каких-то микроэлементов вам не хватает. А каких-то ваш организм получает в избытке, уже устал от них избавляться, выводить их из себя. Поэтому разнообразьте рацион, делайте его цветным, делайте его многогранным, и тогда вам не будет необходимости, у вас, вернее, задумываться о том, получает ли или недополучает ваш организм все, что только необходимо. Алексей? Угу. Чтобы не случилось так, что организм вам ночью кричал в ваш мозг, да отстань ты от меня со своими бананами. Ну да. А бананы, кстати, нежелательно совсем кушать, ну, на мой взгляд. Угу. Я бы не рекомендовал никому есть бананы. Понятно. Ну что же, друзья, все вопросы и реплики мы зачитали. Давай будем подводить итог сегодняшней нашей передачи. Ну, благодарю за предоставленную возможность Народное славянское радио оказаться снова в, скажем так, своей родной стихии, в этой стезе, окунуться в наш веселый, как мне кажется, замечательный эфир, пообщаться с нашими единомышленниками, с друзьями, вот, можно сказать, обнять их через этот радиоэфир за такую возможность. И мне самому очень приятно здесь находиться, приятно, что люди приходят для общения с нами, задают вопросы, чувствуется обратная связь, и в качестве послесловия хочется сказать о том, что очень важно иметь достаточно широкий кругозор и все время ежедневно стремиться его расширять. Я почему это говорю? Потому что, ну, примерно заканчивая тем, с чего начал. Я начал разговор о тяжелых металлах. Мы все привыкли, что тяжелые металлы – это плохо, и что вообще металлы часто – это такая штука, от которой нужно избавляться. Так вот, расширяя свой кругозор, мы расширяем свое понимание об этой жизни, и расширяя понимание жизни, мы становимся немножко мудрее. Становясь немножко мудрее, мы можем направлять свою жизнь в большую степень осознанности. И повышая свой уровень осознанности, мы все-таки становимся более, скажем так, защищенными, более недоступными для всякой погони, скажем так, из пекла, которая может вылезти или вылезла. И в этом случае, если весь народ наш будет такой просветленный, если народ наш весь будет осознанный, то и жить мы будем хорошо, и жить мы будем в той стране, которая нам нужна, и о которой все мы размышляем, поскольку подавляющее большинство слушателей Народного славянского радио все-таки болеют душой за родину свою, за свой дом, вернее, не дом, а за отчизну, скажем так. И вот эти эфиры, которые мы делаем с виду, они вроде бы, да, они о каком-то здоровье, еще о чем-то, но в целом, если собрать вот по крупицам те эфиры, которые мы собирали, то здоровый человек, здоровое тело, как в поговорке той, оно дает здоровый дух, то есть человека осознанного. Да? И этот осознанный человек уже будет совсем по-другому относиться и к себе, и к своему будущему, и к будущему своих детей. В общем, не буду удаляться в дальнейшие дебри. Желаю всем большей осознанности. Благодарю за предоставленную возможность. Обнимаю. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Угу, благодарю. Друзья, сразу скажу, передачи с любым медиком, врачом, доктором, целителем вот в таком формате не являются рецептами. Мы говорим только о том, что можно делать, разобравшись. Вот если вы разобрались в чем-то, то вот тогда делайте. Наши эфиры о здоровье направлены на то, чтобы вы поняли, что есть возможность себя каким-то образом поддерживать в нормальном состоянии, улучшать свои какие-то там качества жизни, улучшать свое здоровье. Но даже если кто-то сказал, вот возьмите 10 капель того, добавьте это и там плюньте 3 раза, покрутите вокруг левого плеча, это еще не означает, что именно вам этот рецепт подойдет. Это вы должны конкретно понимать. Здесь не в данном случае клинические консультации. Здесь общие разговоры идут о здоровье для того, чтобы вы разобрались с какой-то конкретикой. И если вам это нужно, начали употреблять или не начали употреблять. Обратите на это внимание. Потому что часто люди послушают и без разбора начинают брать любой рецепт. Важно-не важно, подходит-не подходит, а потом начинаются проблемы. Ой, что-то не то, ой, что-то заболело и так далее и тому подобное. Так что обратите на это внимание. Обязательно консультируйтесь с ведущими людьми. Подойдет, не подойдет. Так, не так, что изменить, что добавить, чуйку свою включайте, ну и так далее и тому подобное. Ну что же, мне остается напомнить, что по одному из современных календарей 2 июля 2019 года, вторник, травничество и траволечение, выпуск 2, это была тема сегодняшней нашей передачи. Захар Белинский, Арират и Алексей Орлов находились в виртуальной студии Народного славянского радио. Всех рад в очередной раз чувствовать в нашем эфире. Благодарю тебе, Арират, благодарю всем нашим радиослушателям за то, что так вот рассматривали всесторонне, ты с точки зрения донесения, а вы, наши радиослушатели, зрители, с точки зрения задавания вопросов, за то, что вот получился такой веселый эфир. Скучать не приходится. И уж извините, если шутки мои показались где-то какими-то очень острыми, может быть, туповатыми где-то, или, может быть, очень прямолинейными. Ну, что есть, какой есть, такой есть. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.